Глава 11. Патогеныч 2. У меня в очередной раз за сегодняшний день мозг едва не закипел от нереальности происходящего. Бороду мы оставили возле колеса обозрения. Я отчетливо помнил, как, обернувшись, увидел его обугленный труп, по которому плясали крошечные молнии остаточных разрядов. В голове у меня тут же сложилась ужасная логическая цепочка. Изломы копируют тех, кого сожрали. «Папочка, заходи». Это что же выходит, перед нами главный излом, сожравший труп бороды? Однако изломы никогда не ходят стаями. Они жуткие индивидуалисты и ведут смертные бои с конкурентами за свои охотничьи угодья. Ни разу не слышал о семейке изломов. И кроме того, рядом с бородой стоял Патогеныч, которого уж точно никто пока не сожрал. «Опаньки!» – севшим голосом прохрипел за спиной мой приятель, подтверждая, что он жив-здоров, а в дверях стоит его двойник. Губы лжепатогеновича раздвинулись в хорошо знакомой мне ехидной усмешке. «Надо же!» – негромко проговорил он. «И там тоже я, прямо как в анекдоте». Лжеборода не обратил на нас никакого внимания. Он был одет приблизительно так же, как и стрелок, и в руках у него была аналогичная пушка, а еще кобура устрашающих размеров на правом бедре. «Меченый!» – мягко, но непреклонно произнес он. «На выход! Скоренько!» Стрелок молча и угрюмо смотрел на него. Из-за стойки выглянул муха со здоровенным фингалом под глазом. Рядом со мной шевелился гусь, а на другом конце помещения пытался встать на четвереньки енот. Но хвала черному сталкеру, ни один из наших не погиб в этой мясорубке. Я поднялся с пола и медленно выпрямился, держась за стену. В голове отвратительно гудело. «Нам начать убивать присутствующих по одному или просто попросить изломов вывести тебя под руки?» – уточнил псевдоборода. Стрелок молча двинулся к ним. Лжепатогеныч шагнул ему навстречу и подхватил с пола его гаубицу. Квазиборода быстро обыскал папашу, забрав у него рюкзак, пробойник, пояс с генератором сферы Смедовича и еще какие-то мелочи, на мой взгляд, никак не способны служить оружием. Но кто ж его знает? «Это твоя девка?» – поинтересовался не борода, закончив обыск и пристально глядя на Дину. «На кой черт нам девка?» – возмутился лжепатогеныч. «Все, взяли Эдика и на выход. Босс потребует полный отчет. Надо будет восстановить всю картину происшедшего. Да и вообще пригодится психологическое давление на Эдика оказывать. С чего ты взял-то, что это его девка? Ты фото Эдика над столом видел? Борода в этой компании явно был за старшего, и он уже принял решение. Так, девочка, иди сюда, пока мы не начали резать твою папашу на куски. Послушай ты, — взревел я, обхватив Динку за плечи, — оставь ее в покое. Жених, — заинтересовался фальшивый борода, — тоже пригодится. Иди сюда вместе с девочкой, жених. Вот этого еще возьми. Копия Патогеныча решительно ткнула пальцем в оригинал. «Слушай, сейчас не до игрушек», – возмутился Борода-2. «Как мы потащим такую ораву через зону?» «Страсть как любопытно потолковать с самим собой», – объяснил псевдопатогеныч. «А потом отпустим, а?» «Ладно, пес с тобой. Ты и ты». Лже-борода по очереди ткнул пальцем вышеназванных. «На выход. И пошустрее, мясо, у нас мало времени». «Пошел ты в дубу», – рявкнул я. «Никуда мы с вами не пойдем. Аленушка», равнодушно проговорил псевдоборода, «проводи, пожалуйста». Изломы беспокойно зашевелились, в развалку двинулись в нашу сторону. Свободовцы за столом подались назад, встревоженно глядя на приближающихся чудовищ с детскими лицами. «А вот, кстати, и маячок», – благодушно обратился тем временем не борода, а к лжепатогеныч. «Про себя я решил звать его Борода-2, а квазипатогеныч – Патогеныч-2, для порядка, чтобы не смешивать с оригиналами. Я же говорил тебе, что липа. Повесил на лоха, а ты вытаскивай, торопыга. Проиграл, облегченно кивнул Патогеныч-2. Признаю, простава за мной. Оба больше не обращали на нас абсолютно никакого внимания, словно в помещении, кроме них и стрелка, никого не осталось. Тонкие пальчики излома обхватили мою кисть. Если бы это была настоящая девочка, я мог бы сломать их одним оборотом запястья. Вот только мне показалось, что в руку мне впились стальные клещи. «Пойдем, дяденька», – серьезно сказал мне крошечный излом. Сосредоточенно пыхтя, Аленушка двинулась к выходу, и я, невзирая на все сопротивление, поехал по полу следом за ней. Наверное, это было комическое зрелище – здоровенный дядька, которого тащит за собой шестилетняя пигрица. Только никто, конечно, не засмеялся. Чудовищная девочка проволокла меня по лестнице наверх. Под нашими ногами прогрохотала выбитая бронированная дверь, действительно покореженная и выгнутая, словно по ней лупили паровым молотом. И еще на ней были следы огромных когтей. Когти эти явно принадлежали не изломам, и я сообразил, что химера тоже здесь. Просто гигантская тварь не сумела протиснуться на слишком узкую для нее лестницу. Однако ни одна из химер не способна поцарапать стальной лист. Похоже, нежелание стрелка воевать с этими адскими созданиями имело под собой очень серьезные основания. Теперь становилось понятным и его поведение после того, как мы покинули сферу Смедовича. Сначала, обнаружив кровожадную Алену, он решил, что она провалилась в другой мир следом за ним. Естественно, он попытался просто убежать от нее, раз уж воевать с изломом из параллельной реальности себе дороже. Потом он увидел мальчика с химеры и, понимая, что случайно встретившиеся твари не могут так трогательно дружить, сообразил, что все они, скорее всего, работают в команде. А раз так, то они, скорее всего, целенаправленно заброшены сюда на его поиски. Тогда он решил отсидеться в баре у темных и, может быть, действительно отсиделся бы. Самостоятельно твари все-таки могли внутренне пробиться. А темные, к вечеру вернувшиеся к своей штаб-квартире, наверняка нашли бы способ уничтожить распоясавшихся гостей. Договорились бы с военсталами, например, чтобы те сбросили ко входу в их бар пару глубоковакуумных бомб. Нет таких вещей, о которых невозможно договориться с военными за деньги. Но внезапно выяснилось, что невероятные изломы и потрясающие химеры прибыли сюда не одни. Хозяева твари, вооруженные передовыми достижениями науки о зоне, мгновенно вскрыли дверь нашего убежища и впустили чудовище внутрь. Вот она, дверь. Не выбита, не сорвана с петель, а аккуратно вырезана из стены, словно огромным круговым стеклорезом, вместе с металлическими косяками и болтающимися на запорных штырях огромными кусками бетона. Так что излом выволок меня наружу не через прямоугольный дверной проем, а через круглый, вдвое шире прежнего. И понятно теперь, почему изломы в баре просто расшвыряли нас, убив только темных. Хозяева велели брать пленников живыми, потому что среди них могли оказаться нужные им люди. И изломы, безошибочно распознав всех членов нашей группы по запаху, который привел их к дверям бара «Сталкер», не только никого из нас не убили, но даже не покалечили. Огромная химера действительно оказалась наверху. Она тут же кинулась к девочке, чтобы та ее погладила. Следом за нами в пустом дверном проеме появился мальчик в драной ветровке. Он вытащил наружу вырывающегося патогеныча. Стрелок угрюмо, но спокойно вышел сам. Похоже, он понимал, что сопротивление абсолютно бесполезно и предпочитал не дергаться по пустякам. Если уж поймал нокаут, то, как завещал тот страус, лежи и не дергайся, приятель. Набирайся сил. Следом Потокеныч-2 вывел Динку, придерживая ее за предплечье. Я рванулся как сумасшедший, но девочка Аленушка с такой силой сдавила мне руку в своих стальных тисках, что затрещали кости, а в глазах у меня потемнело от нестерпимой боли. Борода-2 выбрался из подвала через пару минут, небрежно закинув свою гаубицу на плечо. Становился перед стрелком, посмотрел ему в глаза. Лениво проговорил. «Ты все неплохо рассчитал, меченый. Молодец. Всегда был смышленым. Только одну деталь упустил. У нестандарта имелся дублирующий контур системы. А ты думал, такие важные вещи создаются в одном экземпляре, чтобы в случае неудачи пятилетняя работа запросто могла погореть к чертовой матери? Нет, так серьезные дела не делаются. Казенное оборудование ты, конечно, попортил, но доктор сумел оперативно восстановить систему». Забочно сдвинув брови, он посмотрел на свой ПДА. «Времени у нас мало, брат, надо возвращаться». Мы прокололи грань между мирами приблизительно там же, где и ты. Оттуда нестандарт. Нас и заберет через 4 часа. Доктор страшно недоволен и мечтает поговорить с тобой по душам насчет того беспорядка, что ты учинил у него в лаборатории. «Борода, нельзя нам обратно на агропром», – заговорил наконец стрелок. «Здешний меченый не погиб вчера. Он выжил и жаждет нас убить. Сейчас он затаился, присматриваясь к возникшим ниоткуда новым действующим лицам, но когда поймет, что вы собираетесь меня забрать, тут же нанесет удар. И по вам тоже, между прочим». «Спасибо, я принял к сведению», – безмятежно ответил Борода-2. «Я понял, что они с напарником совершенно не доверяют стрелку, полагая, что он опять морочит им головы». «Ну ладно», – проговорил глава военной экспедиции между мирами. «Пошли вперед, радиоактивное мясо». «Вы наших-то внизу всех перерезали, что ли?» – глухо спросил у него я. «Если эти ребята оставляют за спиной около десятка крепких сталкеров и оружейную комнату, значит, абсолютно уверен, что преследовать их никто не станет». «Да нет», – покачал головой Борода-2, соблаговолив, наконец, обратить на меня свое драгоценное внимание. Зачем столько насилия? Просто вырубили. Через полчаса очнутся. Поскольку диверсионная штука стрелка тоже вырубала человека на полчаса, я сообразил, что двойники Бороды и Потогеныч использовали что-то похожее. Колонна военнопленных двинулась в направлении Гропрома. Мы с Динкой, Стрелок и Потогеныч брели в середине. Дубли наших приятелей конвоировали нас сзади. Мальчик в куртке, к которому Потогеныч пару раз обратился Витек, шагал метрах в пяти от нас слева. Химера по кличке Хабанера скользила справа. Храняли нас по полной программе. Излом Аленушка уверенно вышагивал впереди в своем смешном сарафанчике, проверяя дорогу на наличие аномалий. Чутье на ловушке этой твари оказалось исключительным, так чтобы пришельцы из параллельного мира двигались как на прогулке, даже и не думая напряженно изучать дорогу впереди. Итак, папаша здорово ошибся в расчетах. Бывшие коллеги все-таки организовали погоню и без особого труда захватили его в плен. Эти два типа были моими приятелями, Потогенычем и Бородой, которые в другом мире нашли себе другую работу после исчезновения зоны, а со мной так и не познакомились. Я пару раз пытался с ними заговорить, но они не проявляли особого интереса к беседе. Для них мы по-прежнему были дичью, которую им приказали загнать, и что с нами будет дальше, их особо не волновало. Папаша больше не предпринимал попыток обрисовать конвоирам сложившуюся критическую ситуацию с Меченым, поведать, что мы фактически идем на убой. Он брел молча, задумчиво сдвинув брови, и мне очень хотелось надеяться, что у него есть какой-то хитрый план, над которым он сосредоточенно размышляет на ходу. Однако, скорее всего, он безнадежно молчал, понимая, что ни ему, ни нам разведчики из другого мира не поверят. Когда-то он был для них своим и предал. Предателю доверия нет. Так что еще неизвестно было даже, что ожидает нас в том случае, если до нас не доберется Меченый. Будет ли нам от этого лучше? Похоже, и Потогеныч, и Борода, и Нестандарт с индексом 2 оказались очень огорчены побегом стрелка и попорченным лабораторным оборудованием. Кто его знает, что у них там за это полагается по законам военного времени. Обнадежило, конечно, что ребята нам попались не особо кровожадные. Парней в баре «Сталкер» просто вырубили перед уходом. Потогеныча решили отпустить после допроса, если не наврали, конечно. Это один из признаков спецназовского профессионализма. Зачем зря убивать, если с тем же успехом можно не убивать? Но вот судьба, которую они уготовили Динке, мне совсем не нравилась. Психологическое давление, значит, на стрелка оказывать желают ублюдки. О как! Они ее что, пытать собираются? Несмотря на то, что в нашем мире Борода и Потогеныч кровожадностью действительно не отличались, оба все-таки были парнями решительными и жесткими, не склонными к сантиментам. Запросто могли пощупать лезвием ножа горлышко какой-нибудь даме во имя высшей справедливости. Конвоиры упорно отмалчивались и на контакт не шли. Потогеныч-2 сказал мне больше пары слов только один раз, когда я поинтересовался, для чего они, сволочи, скармливают своим изломом детей. Все-таки, видимо, задел я его за живое, попал пальцем в больное место, которое беспокоило его самого. «Слушай, умник», — сердито сказал он и осекся, так что я даже решил уже, что дело опять ограничится парой слов. Однако конвоир внезапно продолжил. «А вот на тебя пёр когда-нибудь механизированный табор мародеров с танком, с двумя бронетранспортерами, пятью модернизированными псевдоплотями в авангарде. Когда тебя вот-вот намотают на гусеницы, некогда разбираться, везут они с собой в фургоне детей или оставили в лагере. Просто даешь излому команду ФАС, а дальше уже по обстоятельствам. Война». Война – это я хорошо понимал. И то, что на войне становишься грубым циником, хотя при этом вполне можешь оставаться хорошим парнем, я тоже прекрасно понимал. Если бы Динка была мне чужим человеком, я бы даже, наверное, понял бы поведение двойников моих приятелей. На войне хороши любые средства. Но Динка не была мне чужим человеком, поэтому я изо всех сил скрипел мозгами, пытаясь придумать выход из создавшейся ситуации. До сих пор было неясно, кстати, как они собираются поступить со мной. Люди, они, может быть, не кровожадные, но ведь зарезать меня из стратегической необходимости они могут и без всякого желания, просто потому, что так велит воинский долг. Хотя зарезать они меня могли в баре «Сталкер». Нет, скорее всего, они собираются тоже взять меня с собой и через меня оказывать давление на Динку, а через нее на стрелка. Так что пытать, вполне возможно, собирается отнюдь не мою ласточку. Мы уже давно покинули мертвый город и приближались к Янтарному озеру. У пришельцев была с собой подробная карта местности с комментариями стрелка, либо их изломы прекрасно помнили дорогу назад, как кошки. В любом случае мы двигались к агропрому кратчайшим безопасным путем, старательно обогнув научный лагерь военсталов и долину смерти. Вдали уже забрезжили необъятные водные просторы и гигантский облачный столб, спускающийся к самой воде, когда Аленушка вдруг остановилась, завертела головой, потом вопросительно уставилась на бороду два. Серьезно забеспокоились и Витек с Хабанерой. «Молодец, Меченый!» – хладнокровно произнес Борода, изучая свой навороченный ПДА. 1-0. «Как это у тебя получилось? Впрочем, я давно подозревал, что ты нам не все рассказываешь». Я поднял голову, пытаясь сообразить, о чем он говорит. Вроде бы в окружающем пространстве не было ничего необычного. Хотя стоп, вот вдали две спугнутые кем-то вороны, недовольно каркой сорвались с ветки и, тяжело взмахивая отсыревшими крыльями, устремились на свалку. Вот чуть в стороне поочередно сотрясаются верхушки молодых деревьев, словно мимо них грузно пропихивается в нашу сторону огромный тяжелый бегемот. А вот кто-то завыл позади нас, и ему тут же ответили с востока и из-за холма, на который мы сейчас сбираемся, еще слева и из того же подлеска, где сотрясаются деревья. «Это не я, как же вы не поймете?» – мрачно проговорил стрелок. «Это местный, Меченый. Он жив, и он нас просто так не выпустит. Месть для него сейчас – один из основных мотивов, но вами он наверняка заинтересовался особо. Черт побери, люди из параллельной реальности, где зона победила, и с ними два суперизлома и суперхимера. Он попытается вас взять живьем, а потом испробует на вас весь свой пыточный арсенал и рано или поздно вытряхнет из вас интересующую его техническую информацию. Он сейчас совершенно невменяем, а о значении слова «гуманность» он забыл уже тогда, когда был еще в здравом уме. «Спасибо за предупреждение», – злобно процедил Борода-2, манипулируя на ладоннике. «Борода, засветка с пушняком идет», – предупредил Потокеныч-2. «Круговая. Нас словно море затапливает». «Вижу, вижу», – раздраженно откликнулся его напарник. «К нам со всех сторон двигались хищные мутанты зоны. Я ощущал это так же явственно, как осеннюю сырость или зловонное дыхание хабанеры справа от меня. За столько лет, проведенных в зоне, истерзанный реликтовыми местными излучениями организм научился издали болезненно реагировать на эти адские биологические объекты, враждебные всему живому. Хотя расстояние было еще слишком большим, чтобы отчетливо различать звуки, мне казалось, что я слышу азартный визг Припять кабанов и бессвязное бормотание псевдоплоти. И не одной псевдоплоти, а целого батальона, словно в период гона, когда даже грозные хищники-одиночки смешиваются в обезумевшую толпу и, не разбирая дороги, мчатся через зону бок о бок со своими потенциальными жертвами, пока их возле периметра не рассеет залпами натовская артиллерия или пока они сами не придут в себя и не разбредутся кто куда. «Борода, дай нам оружие», — снова заговорил стрелок. «Вдвоем вы такую ораву твари не становите». «Ничего, мы попытаемся», — в голосе Бороды-2, впрочем, не было особой уверенности. «Да вас двоих просто сметут нахрен», – зарычал папаша. «Потогеныч, хоть ты ему скажи, тебе охота сдохнуть тут за идею?» «Неохота», – деревянным голосом проговорил Потогеныч и снова уставился в ПДА. Стрелок безнадежно покачал головой. «По крайней мере, старайтесь сразу уничтожить контролеров», – тускло произнес он. «Меченый никогда не держит такую огромную стаю одновременно. Это сложно даже для него». Обычно он ментально подчиняет себе десяток другой контролеров, которые собирают толпу остальных тварей для атаки. «Борода!» – жалобно позвал Потокеныч-2. «Вижу, вижу!» – зло ответил тот. «Борода, дай им оружие!» – попросил напарник. «А код банковской карточки им не дать, где деньги лежат?» – ощерился Борода-2. Я хмыкнул. Шутка хорошая, но для выходца из лежащего в руинах мира слишком старомодная. Какая там к черту банковская карточка? У них, небось, и денег-то в нашем понимании нет. А главная ценность, на которую можно обменять что угодно – патроны, еда и топливо. Потогеныч-2 медленно скинул с плеча ремень своего модернизированного Гаусса. «В чем дело, лейтенант?» – ледяным тоном процедил Борода-2, разворачивая ствол в его сторону. «На!» – не обращая на него внимания, Потогеныч-2 протянул гаубицу своему двойнику. «Смотри, вот здесь прицельная планка, вот тут нажимается. Вот переключатель режима огня. Запасной картридж с патронами. Запасной источник питания. Если начнет мерцать батарейка, просто сунешь ее в приклад. Разберешься, короче. Ничего сложного». «Руки за голову, оба!» – резко скомандовал Борода-2, взяв близнецов на прицел. «Оружие бросить!» Потогеныч покосился на него, потом молча передернул затвор и демонстративно повернулся спиной, взяв на прицел сектор слева от того направления, в котором мы недавно двигались. Что касается Патогеныча 2, то он не стал даже смотреть на своего командира. Меченый, он подал папаше его конфискованную огнестрельную бандуру. Надеюсь, ты не залепишь из нее мне в задницу. Без обид, договорились? Работа такая, сам понимаешь. Стрелок молча принял Гаусс, проверил его боеспособность, протянул обратно. Отдай лучше парню, он с ним уже работал. А мне верни пробойник. Ребята с ним все равно не управятся, без подготовки. Патогеныч-2 молча сунул винтовку мне, а стрелку вручил его пробойник. Борода также молча наблюдал за нашими приготовлениями. Все-таки он отчетливо понимал, что в 4 ствола у нас еще есть какие-то шансы, а вот в 2 нет вообще никаких. Впрочем, почему в 4? Проклятый мужской шовинизм всегда машинально вычеркивает присутствующих женщин из числа потенциальных бойцов, а это не всегда правильно. Без всякой охоты Борода полез в свою огромную кобуру, извлек из нее хромированное громоздкое нечто, отдаленно напоминающее пистолет без дула, и протянул ее Динке. «Ладно, черт с вами. Играем. Это гравитат», – произнес он. «Работает по принципу гравитационной плеши. Наводишь, жмешь на спуск, и там, куда нацелила, на долю секунды образуется зона повышенной гравитации с непредсказуемым вектором. Бьет метров на 40 максимум, поэтому не расходы заряды зря. Зарядов мало, 3 всего. Не используй, если цель ближе 5 шагов от тебя. Может саму зацепить гравитационным ударом. И поаккуратнее с ним, на людей не направляй». Динка примерила гравитат к руке. Оружие казалось тяжеловатым для нее, и ей пришлось еще дополнительно обхватить рукоять снизу левой ладонью. Двумя руками она с грехом пополам смогла держать его вертикально. Ну, добро. Модернизированный Гаусс еще тяжелее, так что предлагать подруге поменяться оружием я не стал. Я надвинул на глаз целеуказатель, который привычно нашел новое оборудование и присоединился к нему. Нет, что ни говори, а подыхать с оружием в руках куда веселее, чем с полной безнадежностью в сердце. Глава 12. Гон. Стаи мутантов обрушились на нас с 3 сторон одновременно. Это выглядело как в каком-нибудь голливудском фильме про эльфов, когда пятачок земли, удерживаемый горской светлых героев, захватывает безбрежное море орков и чудовищ. И, как и герои фэнтезийных фильмов, мы активно использовали в битве мощную магию огня. По крайней мере, так наверняка должно было казаться со стороны. На гребне холма, на который мы недавно поднимались, показались огромные уродливые головы с выпученными глазами. Перевалив через гребень, 4 здоровенных псевдогиганта затопотали вниз по склону, свирепо взрёвывая на ходу и размахивая недоразвитыми ручонками. За ними неторопливо шагал контролер-погонщик, направивший свои живые танки прямо на наш отряд. В неподвижном воздухе внезапно родилась ослепительная горизонтальная молния, с оглушительным треском врезавшаяся одному из псевдогигантов в сизый бок. Его огромные тупые собратья в панике шарахнулись от ослепительного электрического взрыва, но направление не изменили и скорости не сбросили. Пораженный мощным разрядом, мутант споткнулся, неловко развернулся на месте, передернул ручками-крылышками, задрал башку, собираясь обиженно взреветь, и тут же ему прямо в раскрытую пасть ударил вторая молния, вертикальная, еще больше первой. Пережить этого добивающего удара уродливому цыпленку переростку не удалось. Пошатнувшись, он со всей дури полетел в чахлую траву. Там, где только что стоял псевдогигант, на земле осталось большое обожженное пятно. Молния пронзила тело мутанта на вылет и вышла через ноги, по дороге, видимо, поджарив ему все внутренности. Сектор обстрела Патогоныча заполнили кабаны. Ни разу не видел такой грандиозной стаи. Матерый сталкер выкашивал диких свиней целыми рядами, однако все новые и новые, искаженные от ярости рыла, выныривали из кустов, карабкались на завалы из трупов своих собратьев, поскальзывались в лужах крови, яростно визжали, хрипели, стремясь непременно добраться до нас и вонзить свои кривые клыки в наши тела. За их спинами на безопасном расстоянии расхаживали контролеры, корректируя действия ментальных рабов. С моей стороны наступали слепые собаки, ведомые чернобыльскими псами. Их было столько, что я невольно почувствовал дрожь в коленках. Меченый, похоже, собрал сегодня зверье со всей зоны. Я лупил по ним короткими чередями, стараясь, чтобы каждая пуля находила себе мясо. Патогеныч дал мне еще 2 картриджа с боеприпасами, как у них назывались магазины, по 50 патронов каждый, но перед тем серо-черным морем поджарых четвероногих тел которая сейчас захлестывала подножие нашего холма, это были слезы, а не боезапас. Одному мне такие собачьи полчища не сдержать однозначно. Аленушка, Витек и Хабанера метались вокруг нас, им страшно хотелось подраться, но для рукопашной враг был еще далеко. Слева снова мелькнула ослепительная вспышка. Пришельцы из другого мира активно работали пробойниками по более серьезному противнику. Им сейчас было не до нас с Патогенычем. Нужно было продержаться до тех пор, пока для борьбы с собаками и кабанами не высвободится более мощное оружие. Краем глаза я зацепил массивную тушу, несущуюся прямо на меня. Один псевдогигант все-таки прорвался. Мать твою, на полном серьезе. А пробойники, насколько я помнил, требуют несколько секунд для накопления нового заряда, поэтому больше никто по нему пока не стрелял. Кажется, дело пахнет керосином. Небольшая молния треснула возле разогнавшегося, как бык на кориде, псевдогиганта, но он даже не обратил на нее внимания, только отмахнулся на бегу одной из ручек, словно от назойливой осы. У кого-то из пришельцев сдали нервы. Похоже, пробойники все-таки могут сработать сразу же после предыдущего выстрела, но тогда разряд получится слабым, вроде этого. Чтобы вызвать огромную молнию, способную поджарить псевдогиганта, нужно время на конденсацию мощного заряда. А времени у нас сейчас совсем нет. Я уже начал разворачиваться всем корпусом влево, чтобы угостить нашего нового приятеля гранатой из-под ствола, когда, подпустив монстра поближе, в дело вступила Динка. Молодец, девочка, не забыла про 40 метров, не стала зря расходовать заряды. Однако и выдержка же у моей подруги, обзавидуешься. Каждой бы женщине такую выдержку, все мужики были бы однолюбами. Ну или почти все, не знаю. Динка сильнее сжала рукоять гравитата, и в том месте, где у нормального пистолета находится ствол, воздух поплыл, словно над разогретым асфальтом в жаркий день. Долю секунды казалось, что выстрелить ей не удалось. Кроме этого воздушного шевеления, совершенно ничего не указывало на то, что гравитат сработал. Не было никаких характерных звуков, не было пламени, не было вообще никаких признаков выстрела. Однако разогнавшийся псевдогигант внезапно споткнулся, будто налетел на невидимое препятствие. Прямо перед его уродливой головой колыхнулся вдруг полупрозрачный невесомый занавес, сплетенный из темных нитей. Огромный мутант грудью влетел в этот занавес, всем телом разрывая несуществующие нити гравитационного поля. И неожиданно его морда, чудовищной пародии на человеческое лицо, резко исказилась, пошла волнами, словно физиономия диктора на экране неисправного телевизора, поплыла в разные стороны. Раздался душераздирающий хряск, и голова монстра разорвалась на несколько кусков, словно внутри нее сработала бомба с часовым механизмом. Обезглавленное тело, понемногу тормаживаясь, по инерции сделало еще несколько шагов вперед и едва не сбилось с ног Патогеныча-2. Тот брезгливо отпихнул его в сторону, и две огромные лапы, увенчанные непропорционально маленьким телом с обрубком шеи наверху, завалились на склон холма, подергивая в агонии атрофированными ручками-крылышками. Несмотря на солидную тяжесть гравитата, при выстреле он не породил абсолютно никакой отдачи. Либо отдача была настолько незначительной, что даже Динка легко сумел ее погасить. Видимо, он тоже работал на каких-то иных физических принципах, нежели огнестрельное оружие. Честно говоря, я вообще не представляю, при помощи чего можно создавать на расстоянии до 40 метров область искаженной гравитации. Ясно только, что энергии он при этом жрет не меньше, чем Гаусс, потому что в рукоять гравитату Борода-2 вставил точно такой же портативный элемент питания огромной мощности, какой торчал в наших с Патогенычем гаубицах. Между собой пришельцы называли этот элемент этаком. Контролер, который вел псевдогиганта в бой и растерял весь свой отряд, неуклюже развернулся и поковылял вверх по склону, стремясь поскорее исчезнуть из нашего поля зрения. Никто не стал стрелять ему в спину. Сейчас у нас были дела поважнее. Я снова развернулся к своим собакам, с неудовольствием обнаружив, что за время моего отсутствия они здорово сократили расстояние. Мой модернизированный Хопфул яростно залаял, передразнивая неумолчный лай и завывание десяток собачьих глоток. Теперь, когда твари подобрались ближе, сдерживать их было гораздо тяжелее. Зато теперь я мог рассчитывать на помощь ребят из другого мира. И несколько мгновений спустя они подключились к бойне. Кривая извилистая молния пала с небес на одного из чернобыльцев. Чернобыльский пес – двухнедельный щенок по сравнению с псевдогигантом. Поэтому разряда той же силы, что всего лишь оглушил и ошарашил двуногую гору мышцы жира, с лихвой хватило на то, чтобы испепелить четвероногого вожака стаи слепых собак. Мне не было видно, но, по-моему, от него не осталось даже трупа. Лишь горячая зола, взблескивая на солнце, полетела по ветру. Некоторые слепые собаки, потеряв ментальную связь с вожаком, начали останавливаться, вертеться на месте, неуверенно рыскать по сторонам. Идти на смертельный штурм самостоятельно по доброй воле им совсем не хотелось. Впрочем, изредка отдельные дезертиры внезапно подхватывались и снова выливались в ряды атакующих. Контроль над ними перехватывали другие чернобыльцы. За собаками контролеров не было. Сами, обладая мощным даром внушения, чернобыльские псы не подчинялись командам мозгодавов. Видимо, их вел в бой лично меченый, многократно превосходивший чернобыльцев по ментальной силе. А вот в арьегарде кабанов прогуливалось несколько человекообразных фигур в черных балахонах и с непомерно раздутыми головами. Именно на эти головы и обрушились ручные молнии патогена Ч2. Как только один из контролеров упал на землю, убитый наповал электрическим током, остальные тут же бросились в рассыпную. Трусливые твари. И тут же дрогнули и смешались ряды атакующих кабанов. Впрочем, припять кабаны гораздо более тупые создания, чем слепые собаки, потому что они ошалело продолжали переть вперед, даже лишившись ментальных командиров. Собака, в которую я прицелился, внезапно замерла. В прыжке, словно мгновенно вмерзла в невидимую глыбу льда, дрогнула всем телом и разлетелась на куски, забрызгав кровью и внутренностями скалящихся подружек. Еще двух собак, оказавшихся рядом, разметало в разные стороны с такой силой, что одна с трудом поднялась с земли, пошатываясь, словно пьяная, а вторая не сумела подняться вовсе, хоть и судорожно била передними лапами. Похоже, гравитационный удар переломил их хребет. Я бросил беглый взгляд в сторону. Динка, держа на вытянутых руках ходящий ходуном гравитат, готовилась к следующему выстрелу. «Молодец, девочка!» «Сзади!» – заорал я, внезапно ощутив, как мой собственный хребет словно продрал ледяным наждаком. К нам явно приближалась еще одна большая группа тварей. «По сторонам смотрите!» Стрелок едва успел снова развернуться к вершине холма, когда через нее перехлестнула и устремилась вниз по склону волна псевдоплотей. Омерзительно бормоча, стрекоча и похрипывая, причудливой твари, напоминающие набитые мусором пластиковые мешки на четырех крабьих ногах, летели прямо на нас, словно адская кавалерия. Медлительный контролер, руководивший псевдогигантами, к этому времени успел подняться почти до вершины. Он панически заверещал, взмахнул руками, но остановить полчища хитиновой саранчи не сумел. Плоти сбили его с ног и в какие-то доли секунды растоптали, вбили во влажную землю, разорвали ему живот острыми копытами. В первых рядах кавалерии начали вспыхивать ослепительные молнии, кроша псевдоплоти в капусту. Один из флангов наступающих тварей внезапно взорвался фейерверком из кусков зазубренных ног, выпученных глаз разного размера и черной крови. Против резко меняющейся гравитации не мог выстоять даже хитиновый панцирь. Однако шалило мчащихся на нас мутантов было слишком много, даже для чудесного оружия из другого мира. Нам удалось замедлить продвижение монстров, но они все равно понемногу сжимали кольцо вокруг участка холма, который мы защищали. Контролеры по одному начали возвращаться к своей брошенной армии. Видимо, ужас перед всемогущим меченым оказался сильнее страха перед испепеляющими молниями. Не сомневаюсь, что хозяин зоны при желании мог устроить им что-нибудь похуже смерти. Кабаны сразу оживились и стали атаковать более организованно. С моей стороны дела складывались получше. Молнии успели выбить несколько чернобыльцев, в результате чего в стане их слепых рабов воцарился настоящий хаос. Лишившиеся хозяев собаки метались в подножье холма, путаясь под ногами у тех, кто еще не утратил желание штурмовать холм. Однако, если бы меня спросили, как я расцениваю наши шансы уцелеть в этом побоище, я устало попросил бы спрашивающего не валять дурака. Тварей казалось неимоверно много, и у меня не было уверенности, что если нам удастся перебить эти полчища, то им на подмогу не придут новые. Меченый все-таки всерьез перепугался, что нас могут забрать в другой мир, куда он уже не сумеет дотянуться. Такой расклад его явно не устраивал, ему позарез требовалось отомстить, пусть даже не изысканно, как он наверняка задумал вначале, а просто разорвав нас на куски лапами мутантов зоны. При помощи целеуказателя, цепко захватывающей выбранную мишень, я отстрелил еще троих чернобыльских псов. Утяжеленные крупнокалиберные боеприпасы, вылетающие из ствола попашной гаубицы, с неимоверной скоростью били этих тварей за милую душу, словно из хорошей снайперки, наворачивая их на пулю от груди до хвоста, словно фарш на шнек мясорубки. Посеяв тем самым еще больше смятения в рядах противника, я понемногу сместился чуть влево, чтобы время от времени помогать Динке крушить наступающих псевдоплотей. Основная опасность нам сейчас грозила именно с этого фланга. Плоти яростно наседали, и вскоре их авангард уже свирепо бормотал на разные голоса метрах в 10 от нас. Изломы и химеры радостно врезались в наступающую толпу, разбрасывая в разные стороны оторванные конечности. Динка тоже неистово рвала уродов в клочья, наотмашь, слева направо и справа налево, но по застывшему лицу подруги я понял, что зарядывание подходит к концу. Я как раз вбил в свою винтовку последний картридж с патронами, вполне сознавая, что такими темпами этого надолго не хватит. Электрические молнии сверкали над полем боя все реже и реже, машинки господ пришельцев тоже понемногу выдыхались. Похоже, тут нам и конец пришел. Динка на мгновение замешкалась со своим гравитатом, то ли у нее закончился энергетический этак, то ли случилась осечка, хотя какая к черту может быть осечка у гравитационного оружия, когда прямо на нее выпрыгнула здоровенная плоть и взмахнула перед ее лицом смертоносными передними ногами, напоминающими гигантские сабли. «Гурбиран!» – выкрикнула псевдоплоть, ошалелая и в разнобой, ворочая выпученными хамелеонными глазами. «Харабут!» Тот глаз, что побольше, кстати, стоит денег. Не сказать, чтобы хороших, но вполне реальных. Не знаю, что уж там ученые с ними делают, и почему непременно с теми, что побольше, но покупают исправные в любых количествах. У скотины, напавшей на мою подругу, денежный глаз был совершенно огромным. Думаю, мне за такую двойную цену дали бы. Именно в этот драгоценный глаз, мгновенно развернувшись всем корпусом, я и всадил свинцовый подарок из Гаусса. Разумеется, драгоценность лопнула, обрызгав Динку, зато псевдоплоть и славное оружие стрелка, в которое я уже почти влюбился, снесло половину черепа, и мутировавшая скотина рухнула замертво, разбросав страшные передние конечности в 10 сантиметрах от ног моей подруги. Однако, увлекшись на эту тварь, я оставил без внимания свой фланг, с которого тоже прорывались свирепые мутанты. И глаза Динки, широко распахнувшиеся в неописуемом ужасе, подсказали мне, что, спасая подругу, я, кажется, пожертвовал собой. Хотя, честно признаюсь, идеи такой не было. Я просто действовал на автомате, на рефлексах. «Куланэ Расканор!» – рявкнули у меня над духом. Я начал разворачиваться обратно, уже понимая, что меня застигли врасплох, что длинный ствол тяжелой гаусс-винтовки описывает слишком широкую дугу, что для того, чтобы обрушить на голову сталкера уже занесенные хитиновой сабли, требуется гораздо меньше времени, чем для того, чтобы развернуться, поймать прицел вплотную придвинувшуюся псевдоплоть и выжать спуск. Тем не менее, смертельного удара все не было. А когда я повернулся, наконец, я понял, почему. За моей спиной застыла огромная псевдоплоть, почти такая же здоровая, как та, которая только что пыталась напасть на Динку. Передние ноги у нее уже были занесены для страшного удара, все как полагается. Крючья на этих лапах казались такого размера, что без особого труда рассекли бы меня сверху донизу. Вот только тварь не спешила наносить удар. Точнее, нанести его ей очень хотелось. Об этом свидетельствовали нервные ерзания псевдоплоти и ее натужное пыхтение. Однако что-то не позволяло ей этого. Невидимая сила удерживала смертоносные конечности мутанта в задранном состоянии и не давала им обрушиться мне на плечи. И как плоть не давила вниз, как ни старалась вновь обрести власть над собственным телом, ничего у нее не получалось. О как! А ведь меченый, похоже, совсем не хочет, чтобы нас прямо тут растерзали. Пугает. Пугает, а сам придерживает своих тварей, чтобы они ненароком не причинили нам вреда. Эта тактика мне уже была знакома по вчерашним событиям. Натравить на людей зверье, заставить потратить боеприпасы, а потом прислать за ними доверенных лиц из монолитовцев и взять тепленькими и безоружными. Ах ты ж ублюдок. То есть это все я, разумеется, подумал уже потом, после того, как в упор влепил псевдоплоти заряд в середину груди и навсегда оборвал ее тягостную борьбу с самой собой. Я был готов интенсивно продолжать отстрел падальщиков зоны до последнего патрона, однако летящая на меня с воздетыми клинками очередная псевдоплоть вдруг поперхнулась своим бессмысленным бормотанием и ее со страшной силой швырнула влево, словно кто-то врезал ей по ребрам гигантским невидимым молотом. Шкура ее треснула, и когда она, перевернувшись пару раз, замерла на склоне холма, я увидел, что в боку у нее внушительно круглая рана, из которой ленивыми толчками вытекает темная кровь. Я не знал, кто мог издали стрелять псевдоплоть с направления перпендикулярного тому, в котором вели огонь мы. Единственной версией было то, что наши в баре шти очнулись раньше времени, вооружились в ружейке и отправились нам на выручку, подоспев очень вовремя. Вокруг зажужжали пули, и атакующие нас мутанты начали падать с обнадеживающей регулярностью. Часть тварей тут же бросилась на утек, словно массированный обстрел со стороны соседних холмов стал для них долгожданным сигналом к отступлению. Когда головы последних контролеров от прямых попаданий разлетелись вдребезги, словно гнилые арбузы, практически все кабаны обратились в паническое бегство. За ними последовали псевдоплоти. Их мозгодавы скрывались за гребнем холма, но, похоже, это не стало препятствием для невидимых стрелков, и все пастухи крабообразных тварей тоже казались перебиты. Немного дольше держались слепые собаки, однако еще несколько молний, убивших дюжину псов, окончательно рассеяли их ряды. Когда стало ясно, что жалкие остатки чудовищной армии больше интересуются собственным спасением, чем нами, мы все разом повернулись друг к другу, образовав почти правильный круг. Я поймал в прицел бороду. Патогеныч-1 недвусмысленно направил ствол на Патогеныч-2. «Что ж, я так понимаю, что просить вас сдаться по-хорошему бессмысленно», с необразимой печалью в голосе проговорил Борода-2, держа руки на клавиатуре пробойника. Впрочем, если он не полный столоб, а он определенно не полный столоб, то должен был понять, чем все закончится еще в тот момент, когда отдавал нам оружие. Но выхода у него действительно не было. Либо вот такая патовая ситуация, либо лавина зверья, которая смела бы их двоих вместе со всем их чудо-оружием и изломами. Стрелок глухо рыкнул в ответ, типа «нет, даже не надейтесь». «Девочка, убери гравитат», – попросил Борода-2. «Если ты выстрелишь с такой дистанции, тебя ведь тоже размажет». «Очень хорошо», – холодно сказала Динка. «Хорошо, что такая дистанция. Значит, и ты не сможешь ударить по мне из пробойника, иначе и тебя поджарит, говнюк». «Если ты еще пытаешься играть в героя», – проговорил я, «и надеешься, что успеешь отдать Аленушке команду раньше, чем я тебя продырявлю, то рекомендую вспомнить, что за нами еще вооруженные друзья, которые рассели мутантов. С нами ты еще можешь сыграть в ничью, но им вы точно проиграете. Вас слишком мало, и они прикончат вас раньше, чем до них доберутся изломы». «Ладно», – покорно сказал Борода, – «этот этап гонок вы выиграли, господа. Давайте договариваться». «Давайте попробуем», – агрессивно сказал я. «Разбежимся мирно», – предложил Борода-2. «Мы к периметру, мы в обратную сторону, к точке прокола. Идет?» «Нет», – отрезал стрелок, – «не идет». «Это чтобы вы тайком двинулись за нами и перестреляли в спины?» «У меня нет других вариантов», – признался Борода-2. «Осталось только положить друг друга прямо здесь. Давайте по счету три, кто набьет больше противников. Раз, два». «У меня есть», – заявил папаша. «Сейчас мы все вместе идем к периметру и пересекаем его. У барышти, где будет слишком много вооруженных свидетелей, чтобы нам беспрепятственно резать друг друга, мы отдаем вам оружие, и вы возвращаетесь в зону к своей точке прокола. Беспредельничать Чернобыля-4 нам не дадут, так что за свою безопасность можете не волноваться». «Не пойдет», – покачал головой Борода. «Даже не касаясь того, что выход за периметр и возвращение сюда для нас дополнительный риск, где гарантия, что вы не закопаете нас по дороге? У вас больше стволов, чем у нас». «Мое слово сталкера», – угрюмо проговорил стрелок. «Чего стоит твое слово, меченый, я уже убедился. А я тебе ничего раньше не обещал», – вспыхнул папаша. «Я дам слово», – внезапно влез Патогеныч-1. «Клянусь Бусей, что все будет так, как обрисовал этот фрукт, который вы зовете меченым, а мы стрелком. Я прослежу, даже если на самом деле у него в отношении вас другие планы». Патогеныч-2 несколько мгновений пытливо вглядывал в своего двойника, а потом убрал руки с пробойника. «Эй!» – предостерегающе окликнул его Борода-2, не спуская с меня глаз. «Да пошел ты!» – Патогеныч-2 тоже не спускал внимательно глаз со своего близнеца. «Что, в вашей реальности Буся еще жива?» «Живее всех живых», – заверил его мой приятель. «Дожидается меня в Питере. А вашей что, нет?» «Кажется, теперь я начинаю понимать Эдика», – пробормотал Патогеныч из другого мира. «Почему он вдруг дернул к вам за дочерью, позабыв про все на свете?» Он решительно зачехлил пульт управления пробойником и сунул его за пояс. «Расслабься, Борода, все будет нормально. Я себя хорошо знаю. У меня есть принципы. Этот хренов байкер не даст нас закопать», – распоклялся. «Расслабься, говорю». «Нестандарт с нас головы снимет», – с сожалением проговорил Борода, не убирая руки с пульта. «Мы не можем вернуться без меченого». «Есть такое слово – форс-мажор», – Патогеныч-2 пожал плечами. «Ты можешь предложить другой вариант разбежаться без стрельбы? Вдвоем нам против них действительно не выстоять, даже с изломами. Или у тебя есть контрпредложение?» Борода-2 нехотя опустил пробойник. «Ладно», – проговорил он, – «банкуйте, раз у вас 6 тузов в колоде». Мы всей командой двинулись к вершине холма, чтобы подать сигнал нашим. «Слушай, а Буся это подруга или собака?» – поинтересовался я у Патогеныча на ходу. «Чем это ты так дорожишь? Ни разу не рассказывал». «Мотоцикл», – сказал Патогеныч. «Слушай, не лезь ко мне с этим, ладно?» «Замазали», – согласился я. «Когда мой приятель говорит таким тоном, лучше к нему действительно не лезть». «Стоп», – вдруг сказал стрелок и тут же без перерыва заорал. «Ложись!» Мы все попадали там, где стояли, даже Динке не понадобилось отдельное приглашение. В чем дело? Я подполз к папаше и попытался заглянуть через гребень холма, туда, куда смотрел он. С этого места уже было видно, что происходит внизу. «Это не друзья», – погребальным голосом проговорил стрелок. «Это монолит». Глава 13. Мертвый профессор. Да, это действительно были монолитовцы. Чуть приподняв голову над земляным бугром, я рассмотрел массивные фигуры людей внизу, явно упакованные в защитные экзоскелеты. Обычные бродяги порой пользовались такими, когда забирались дальше милитари. Но если вдруг встретил больше двух человек, сразу облаченных в экзоскелеты, может быть совершенно уверен, это парни из клана «Монолит». Они обитают в районе радара, и только такая супердорогая амуниция может гарантировать им жизнь в центре зоны. Дьявол. Значит, все-таки вчерашний проверенный сценарий. Оставить нас без патронов, разоружить, взять в плен. А зачем изобретать что-то новое, если старый способ хорошо работает? Твари, разорванных пулями, меченому наверняка не жалко, новые наплодятся. Их и так уже столько, что куда ни плюнь за периметром, немедленно в тварь попадешь. А вот новые члены монолита вербуются и зомбируются не так быстро, как хотелось бы. Бойцов надо экономить, кто бы спорил. Однако выходит, что сегодня меченый небрежно сработал. Даже очень небрежно. Патронов-то у нас осталось достаточно, чтобы сделать из каждого его бойца дуршлаг. Гаубицы другого мира ничуть не хуже гауссов, а из гаусса пробить экзоскелет можно запросто. Опять же, не уверен, что защитному скафандру не повредит выстрел из гравитата. То есть скафандру, наверное, и не повредит особо. Тот еще и не на такие нагрузки рассчитан. А вот телу под ним очень даже может. Еще у нас есть химера, способная процарапать бронированную дверь. Нет, сегодня у монолитцев нет шансов. Что-то у них с меченым в этот раз категорически не состыковалось. И, похоже, монолитовцы сами понимали, что шансов у них не так много. Потому что я вдруг увидел очередную совершенно невероятную вещь. Уж не знаю, которую по счету за сегодняшний безумный день. «Они подняли белый флаг», – изумленно проговорил стрелок. По склону холма неторопливо поднимался монолит из безоружия, который держал над головой полощущийся на ветру большой белый платок. «Ни черта не понимаю», – пожаловался Патогеныч. «Не ты один», – сознался я. «Кажется, меченый хочет переговоров». «Это может быть ловушка?» – тут же спросил Борода-2. «Запросто», – кивнул я, снова выглядывая с холма. «Подойдет ближе, а под скелетом у него 10 кило пластита». «И бух!» «Чепуха», – заявил стрелок, – «пластит туда не залезет». «В любом случае подозрительно», – сказал я. «Надо бы мне встретить ее на нейтральной территории и порасспросить. Если что пойдет не так, погибну я один. Зачем всем рисковать?» «Самоотверженно», – оценил Борода. «Но так не пойдет. Поговорив с меченым, ты получишь преимущество перед нами». «Нет, не пойдет. Либо этот монолитовец говорит со всеми, либо ни с кем». Я неохотно признал, что он прав. «Ладно», – кивнул я, – «пусть забирается сюда. Не будем облегчать ему труд и спускаться, а?» Вскоре боец монолитов скарабкался на холм и решительно зашагал к нам. Приблизившись, парламентер поднял забрало шлема, и я сразу увидел огромные зрачки, совсем как у его коллеги, через которого со мной вчера разговаривал возле радара меченый. «Значит, этот парень, скорее всего, под влиянием хозяина зоны, и сейчас с нами будет говорить Эдуард Борисович, собственной персоной». «Привет, меченый», – мрачно поговорил я. «Как жизнь? Голова не болит?» «Меченый?» – удивился монолитовец. «Нет, прошу прощения. Моя фамилия Лебедев». Эта фамилия была мне знакома. Где-то я уже слышал ее применительно к зоне. Патогеныч один опередил меня. Он пробурчал. «Мертвый профессор, что ли?» «Точно. Одна из самых мрачных легенд зоны. Мертвый профессор Лебедев, руководивший одним из местных военных проектов. Когда случился второй взрыв, он единственный из ученых уцелел, но так и не выбрался из лабораторных катакомб под четвертым энергоблоком, который частично обрушился при катастрофе, остался тут навсегда. С тех пор его не раз видели искатели монолита. Согласно сталкерской легенде, он бродит по бесконечным подземельям в поисках выхода, а встречных бродяг убивает и складывает в одном из подвалов. Дело в том, что профессор пытается добраться до подвального окошка высоко под потолком, чтобы выбраться наружу, а единственной опорой, которая ему в этом поможет, считает высокую гору трупов. Ну, повредился в уме человек, что поделаешь. О том, что будет, когда он наконец наполнит подвал и вырвется на свободу, ходят разные мнения. Большинство экспертов сходятся на том, что он проникнет в саркофаг четвертого энергоблока и запустит какую-то секретную установку, в результате чего произойдет третий взрыв, все обитатели зоны умрут, а сама зона расширится до границ с Россией, а может и с Китаем. Или вообще образуется какое-то загадочное пятизонье, хотя что это за хрень, никто мне так и не смог объяснить толком. «Мертвый профессор?» – старчески захихикал монолитовец. Зловещее зрелище, когда молодой здоровый парень в боевом экзоскелете вот так дробно и хрипло хихикает с пустыми глазами. На мгновение мне показалось, что мы действительно беседуем с сумасшедшим. Нет, это, наверное, Левушкин. Я-то жив и здоров, чего и вам всем желаю. Однако, как причудливо преломляются реальные события в народных легендах. Боюсь, после нашей сегодняшней встречи в сталкерских барах возникнет новый миф. Живой профессор. «Так вы тоже хозяин зоны?» – в лоб спросил я. «Совершенно верно», – ответил монолитовец. «Это хозяин?» – изумился Патогеныч-2, разглядывая визитера. «Нет, это зомби», – пояснил я. «А хозяин говорит через него». Я снова повернулся к монолитовцу. «Надо же, профессор! А Меченый сказал, что члены осознания – уголовники-смертники, над которыми военные проводили опыты по сознанию коллективного разума». «Да-да», – весело закашлял Дебедев. «Милый Меченый и его фирменное угрюмое остроумие». Вообще-то единственным уголовником среди нас был он сам. Верно, в начале эксперименты действительно проводились над всяким отребием, отбросами общества, заключенными смертниками, но очень скоро мы выяснили, что интеллект и интенсивность мыслительной деятельности имеют в нашем деле очень большое значение. Поэтому в дальнейшем в экспериментах принимали участие добровольцы из орудированных офицеров службы безопасности, имеющие высокий IQ. И результаты нас несколько шокировали. Мы находились на пороге открытия самого чудовищного в истории человечества оружия, причем несколько разных проектов оказались в финальной стадии разработки практически одновременно. Проект «Кракен» – видели кровососов? Так это они одичали, недоработанные образцы суперсолдат профессора Левушкина. Проект «Магнитуда» – выбросы приходилось попадать. А теперь представьте, что такое происходит посреди Киева, Москвы или Нью-Йорка. Чистейшее оружие, круче нейтронной бомбы. Люди уничтожены, а вся материальная часть не тронута. Проект «Аватар» – часть проекта осознания, воздействие на предметы и чужое сознание силой мысли, бюллеры и контролеры. Никак нельзя было давать столько страшного оружия в руки одной страны. Нельзя было вообще выпускать его в мир. Накануне того дня, когда должна была прибыть высокая военная комиссия из столицы, чтобы присутствовать на испытаниях «Магнитуды», мы, руководители научных проектов, собрались в лаборатории осознания и сами заняли капсы общего разума. А потом разом запустили «Магнитуду», «Аватар» и «Кобру». В итоге образовалась зона, и большая часть кошмарных военных секретов осталась в ней. Разумеется, кое-что было разбросано по закрытым научно-исследовательским институтам и секретным заводам на Большой Земле, но чтобы восстановить эти проекты без уже готовых наработок и коллективов, которые занимались данными исследованиями, понадобится не один десяток лет, и не два, и, надеюсь, не три. И что, вы все единогласно согласились похоронить себя заживо ради того, чтобы оружие не попало в мир, заинтересовался я. Не единогласно. Профессора Залкинда нам пришлось убить, холодно ответил Лебедев. С Левушкиным, который испугался и передумал в последний момент, нам возиться было уже некогда, поэтому мы просто отпустили его. Он все равно не смог уйти далеко и погиб где-то в районе радара, когда сработала магнитуда. Но это не главное. Главное, что мы защитили монолит. Правительство пыталось прорваться к нему через возникшую аномальную зону, но только зря положило здесь две мотострелковые дивизии. Вон танки ржавеют в долине целыми колоннами. Значит, все, что происходит в зоне, действительно ваших рук дело? На всякий случай уточнил я, раз уж информация, полученная от Меченого, могла оказаться недостоверной. То, что люди каждый день гибнут десятками, то, что эта земля отравлена и проклята. Послушай, Хемуль, нам тоже не особо нравится то, что тут творится. Но если мы не будем поддерживать на этой территории порядок, военные снова доберутся до наших секретов. Монолитовец помотал головой. Люди гибнут. А кто их звал-то сюда? Кто вас заставляет лезть в смертельно опасные места поисках легкой наживы. Если кто-то по глупости сунется в вулкан и сгорит там, ты тоже скажешь, что это вулкан виноват. Сталкеры не военные, вы убиваете простых бродяг. Не мы, а защитные механизмы зоны. Но вспомни, как в прошлый раз сотрудники спецслужб, которых ты привел в зону якобы на сафари, едва не вырубили нам энергоблок. Разумеется, мы на тебя не в обиде и мстить не собираемся. Ты же не знал, что они задумали. И даже пытался им помешать, что похвально. А во-вторых, даже простые бродяги возле четвертого энергоблока становятся невероятно опасны. Никто ведь не знает, какое именно желание выполнить монолит. Сколько усилий понадобилось, чтобы нейтрализовать добравшихся до саркофага? Семецкого, Шухова, Завьялова. Ну да, кивнул я. Меченому монолит однажды выполнил аж 7 глобальных желаний. Полная катастрофа получилась. 7 желаний? Заинтересовался Лебедев. Как это? Опа! А Меченый, похоже, не очень-то молол языком по поводу стрелка и прочих параллельных вселенных. Держал столь ценную информацию при себе. Надеюсь, что в дальнейшем она даст ему серьезное преимущество перед коллегами по осознанию. Непрост был одержимый жаждой власти Эдик Байчурин. Ой, непрост. И, стало быть, и мне не стоит выкладывать все козыри перед профессором. Информация в зоне хороший денег стоит. Это один из основных сталкерских законов. А, не обращайте внимания, отмахнулся я. Старый сталкерский анекдот. И раз уж речь зашла о монолите, что он такое? Каким образом ученые сумели создать такую беду, которая исполняет желания? Мы не создавали монолита, проговорил Лебедев. Он уже был тут, когда вокруг четвертого энергоблока строили военные лаборатории. К сожалению, проблемой монолита занимались в столице, и мы не сумели захватить живым ни одного ученого из их группы, который находился в районе наших лабораторий. Единственное, что мы знаем из попавших к нам в руки скупых отчетов и просочившейся в сеть информации, это то, что лаборатории создавались не столько вокруг атомной станции, сколько вокруг монолита. Видимо, он возник здесь между первым и вторым взрывами на Чернобыльской станции. Никто из нас не знает, что он такое и откуда взялся. Неизвестно, стало ли его появление причиной или следствием первого взрыва в 1986 году. Или оно вообще никак с ним не связано. Мы просто осторожно пользуемся энергией и возможностями монолита. Именно из-за него зона неуязвима, и поэтому мы не имеем права никого допускать к нему. Очень интересно, вежливо сказал Борода. Но нельзя ли все-таки узнать, для чего вступили с нами переговоры? «Разумеется, можно», – согласился мертвый профессор и добавил. «Просто, словно просил сбегать за хлебом. Видите ли, мы хотели бы, чтобы вы уничтожили Меченого». «Чтобы мы что?» – удивился я. «Уничтожили Меченого», – терпеливо повторил Лебедев. «Но он же один из членов коллективного разума осознания». «Да, разумеется», – профессор сделал паузу. «Но видите ли, Меченый все время противопоставляет себя коллективному разуму. Он совершенно не управляет. Его обуревают ненужные страсти и сомнительные идеи, особенно после того, как вы прострелили ему голову. Он причиняет нам слишком много беспокойства, расходует общие ресурсы на крайне нерациональные поступки и регулярно нарушает режим секретности. Меченый должен умереть, так будет лучше для всех. Почему же вы сами не устраните его, поинтересовался я. Это не так просто, произнес профессор. Мы не в состоянии этого сделать. Как же так? У вас ведь такие возможности. Лебедев поморщился. Дело не в возможностях, а в психологии. Ладно, давай на максимально простом примере. Представь, что у тебя опухоль мозга. Нет, спасибо. Значит, у тебя опухоль мозга, настырно повторил профессор. И у тебя есть операционное, у тебя есть самое современное оборудование, которым может управлять один единственный человек, электронные микроскопы, покадрово транслирующие на монитор проникновение лазерного скальпеля в мозговую ткань, томограф, медицинский компьютер последнего поколения, готовый в любую секунду перехватить управление скальпелем, если возникнет угроза здоровым тканям. Сможешь ли ты в такой ситуации сделать операцию на мозге самому себе? Даже если учесть, что мозг не имеет нервных окончаний, операция будет абсолютно безболезненной. Я бы, наверное, смог, проговорил я. Бывал еще и не в таких переделках. Но, кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Разумеется, если бы у меня был человек, которому я мог бы доверить операцию, я охотно свалил бы эту ответственность на него, лишь бы не копаться в собственных мозгах, содрогаясь от омерзения. Правильно, сказал Лебедев. Вот так же и мы не можем ликвидировать одного из нас. Из психологических соображений не можем уничтожить своими руками часть собственного мозга, хотя это совершенно необходимо, ведь больной участок способен привести к гибели всего организма. Я потер ладонью пылающий лоб. «Вы много и красиво говорите, Лебедев», – заявил я. «Меченый вчера тоже долго и красиво говорил, пока не потерял терпение и не начал мочить меня при помощи телекинеза. Меченый просто пытался убедить тебя по-хорошему, как и я сейчас. Это наименее трудоемкий и болезненный для обеих сторон способ переговоров. Когда у него не вышло, он естественным образом рассвирепел. А если у вас не выйдет убедить нас, вы тоже естественным образом рассвирепеете и начнете меня калечить? Нет, в этом и разница между нами и им. Низменные эмоции не должны влиять на принимаемое решение. Если мы не придем к соглашению, я просто пожму плечами и оставлю вас с Меченым один на один. Мои бойцы только что рассеяли зверье Меченого, но если они тоже уйдут, а вы попытаетесь вернуться к периметру, он соберет мутантов снова. Однако я искренне не понимаю, ради чего можно отказаться от такого шанса выжить. Если бы вы просто выпустили нас из зоны, шанс выжить у нас был бы еще больше. Меченый нас уже не достал бы. Тогда из зоны не выпустил бы вас он, уничтожил бы на месте, с гарантией. Вы всерьез уверены, что смогли бы на равных бороться с хозяином зоны, пусть даже у него дырка в башке? Вы не сумели ему толком сопротивляться, когда он вчера хотел доставить вас на радар целыми и невредимыми. Теперь, когда он планирует просто прихлопнуть вас, шансов еще меньше. На этом разрешите откланяться». Внезапно прервав разговор, монолитовец захлопнул забрало шлема. Впрочем, почему внезапно? Профессор Лебедев довел до нашего сведения все, что хотел, и дальнейший разговор с низшими существами был ему абсолютно неинтересен. Стало быть, выбор у нас небогатый. Либо прорываться к периметру, натыкаясь то на зверье Меченого, то на бойцов стальных хозяев зоны, либо отправиться в логово Борисыча и попытаться его прикончить. Я вчера уже пытался это проделать. И, честно говоря, если бы не счастливая случайность лицединки, мне не помог бы в моем смелом начинании даже дьявол-хранитель. В общем, выбирай, но осторожно, но выбирай. Послушайте, рявкнул я, сообразив, что профессор Лебедев собирается нас покинуть. Вы не намерены участвовать в операции на собственном мозге, но вы же можете помочь нам в подготовке операции. Дайте нам инструменты, подскажите, где искать Меченого. Инструментов у вас вполне достаточно, заявил Лебедев, снова приоткрыв забрало. Что касается информации, то ей мы делиться не станем, поскольку Меченый может иметь доступ к нашей беседе. Сознание-то у нас коллективное, усмехнулся он. Но информации у вас тоже хватает. Используйте то, что имеете. Успехов. Изменившись в лице, монолитовец развернулся и размеренно зашагал вниз по склону. Я хотел еще раз окликнуть его, но понял, что больше он не скажет ни слова. Профессор уже поведал нам все, что было нужно, и покинул сознание раба. Стрелок приподнялся с земли и сел, опершись на руки. «Все», – объявил он, – «приплыли. Туши свет, сливай воду. Всего-то и делов прикончить Меченого. Расплюнуть». Похоже, у папаши потихоньку начиналась истерика. Такая суровая истерика крутых мужиков, когда человек просто сидит на одном месте и в полголоса сварливо кроет по матери несправедливую судьбу. Выглядит получше, чем истерика женская, но, увы, имеет ту же самую природу. «По-моему, у нас есть шансы», – осторожно проговорил Патогеныч один. «Нет у нас шансов», – отрезал папаша. «А знаете почему? Потому что Меченый по-прежнему подключен к коллективному сознанию и только что наверняка с интересом узнал, что нам сделали на него заказ. У нас нет шансов, ребята». «Так», – деловито проговорил я, – «быстро ставь защитную сферу». «Зачем?» – безнадежно проговорил стрелок. «Ставь, кому говорю». Он, в общем-то, понимал, что военный совет необходимо проводить так, чтобы Меченый не имел возможности никоим образом подслушать наши планы. А добиться этого можно только в полностью отрезанной от внешнего мира сфере Смедовича. Вот только военный совет ему проводить совсем не хотелось. Похоже, он считал затею безнадежным делом. «Борода», – неохотно произнес он, – «поставь молодому сферу. Ты же у меня отобрал». Борода тоже явно не пылал энтузиазмом в отношении военного совета, но сферу активизировал. «Камень, ножницы, бумагу умеешь?» – быстро спросил я у стрелка. Тот поднял на меня сердитый взгляд. «Ты совсем тронулся, сталкер?» «Сыграем», – потребовал я, выставляя кулак. «Зачем?» – тускло спросил папаша. «Хочу тебе кое-что продемонстрировать. Нечто крайне важное». Безо всякой охоты он принялся синхронно со мной трясти кулаком и по счету три выбросил символ ножниц. «Молодец, старая школа. Тупица в первом туре непременно изобразит камень, потому что ему безосновательно кажется, что это самый сильный знак, какой только есть в игре. Понимая это, умный человек первым ходом выкинет бумагу, чтобы завернуть камень тупицы. Что касается умного и коварного типа, вроде стрелка, который, ко всему прочему, понимает, что и сам играет с пройдохой вроде меня, то он наверняка попытается шагнуть еще дальше и выберет ножницы, надеясь поймать ими мою бумагу, которой я, как человек несомненно умный, собираюсь, по его мнению, поймать его камень. Дальше нехитрой комбинации 90% людей обычно не заглядывают, полагая, что и ее более чем достаточно в такой несерьезной ситуации. А нет, уважаемые, камень, ножницы, бумага – только на первый взгляд примитивная игра на везение. Здесь возможны такие комбинации, куда там твоим шахматам. Итак, первый ход отнюдь не потребовал от меня глубоких аналитических размышлений. Зато папаша Динки, наткнувшись своими ножницами на мой камень, несколько удивился. Совсем чуть-чуть удивился, но это было заметно невооруженным глазом. Он отказывался верить, что я тупица, и значит камень в первом туре был выброшен мною совсем не случайно. Информация к размышлению. «Еще раз», – сосредоточенно сказал я. Он пристально посмотрел на меня, и в глубине его глаз, кажется, забрежило смутное понимание того, что я пытаюсь ему сказать этой демонстрации. Второй раз я завернул в бумагу его камень. Теперь папаша, наученный первым проигрышем, рассчитал свои действия не на 2, а на 3 хода вперед. Вот только я рассчитал их на 4. Еще одна банальная комбинация, еще один пример предсказуемого поведения соперника, который я как мастер игры сумел просчитать без особого труда. Наткнувшись на глубокий расчет соперника, умный, но неопытный игрок просто добавляет к своему расчету ровно одно действие, поскольку и это для него с непривычки уже сложновато, а в 2 лишних ходах вообще не мудрено запутаться. Он долго прикидывал что-то в уме, прежде чем выйти на 3-й раунд. Ну-ка, сумею ли я предугадать его действия снова? Правильно ли вычислил, на какое число предполагаемых ходов он осмелится в этот раз? В 3-м раунде его ножницы снова затупились о мой камень. Еще раз поинтересовался я, тряся кулаком в воздухе, для усвоения материала. «Хватит», – задумчиво проговорил он. «Кажется, я понял». «Вот именно», – сказал я, опуская руку. «Меченый знает о нас все. Он знает, где и как нас ловить, какую западню нам устроить. Но мы способны все время пережать его на ход. Мы умеем мыслить нестандартно. На всякие его ножницы мы в силах найти подходящий камень, если будем соображать быстро, точно и не по шаблону. А главное, у нас есть дополнительный сильный фактор, способный еще больше укрепить наши позиции». «Мы», – сказал Патогеныч-2. «Точно», – отозвался я. «Вы – ребята из другой реальности, и ваше оружие, которому нет аналогов в нашей, а точнее Аленушка, Витек и Хабанера». «Так», – сосредоточенно проговорил стрелок, – «идея ясна. Работаем, ребята».Глава 14. Машинный зал. Как ни странно, но до радара мы добрались без особых приключений. К тому времени, как мы спустились с холма, монолитовцы профессора Лебедева уже растворились на просторах зоны. Звери-мутанты нас тоже больше не тревожили. Возможно, Меченый получил хороший удар и не мог быстро восстановить потерянную в сражении биомассу, а может быть, у него появились более важные дела, чем травить нас слепыми собаками и кабанами. Скажем, его отвлекали от нашего отряда другие хозяева. Как бы там ни было, мы благополучно покинули Рыжий лес и оказались на краю огромной территории, выжженной излучением радара. Стрелок проверил окрестности датчиками, радар исправно работал, генерируя психотронное поле. Пройти здесь возможности у нас не было. «Ну дальше что?» – риторически вопросил Патогеныч. «Пространство. Эй, Лебедев, ты где? Как нам попасть в ЧАЭС?» «Есть один способ», – проговорил Борода. «Не очень хороший. Но, по-моему, по-другому не получится». «Зря ты поморщился, Патогеныч-2. Не стоит». «А другой выход у нас есть?» – поинтересовался его коллега. Патогеныч-2 промолчал. «Другого выхода у нас, по-видимому, не было». «Стрелок», – сказал Борода, – «ты ведь однажды уже отключал радар?» Они земляком тоже начали называть папашу Стрелком, потому что сначала запутались в Меченых, как только на сцену вышел второй. «Отключал», – кивнул Стрелок. «Только ты ведь понимаешь, что с тех пор они сменили всю систему охраны, именно потому, что предыдущая казалась преодолимой». «Да мне наклась на систему охраны», – заявил Борода-2. «Принципы порядок отключения излучателей помнишь? Это уж они поменять никак не могли. Там до сих пор еще советские технологии». «Помню, конечно», – ответил папаша. Борода достал из кармашка бронежилета маленький блокнот. «Рисуй». Когда папаша зарисовал все электрические контуры, которые следовало разомкнуть, а также их приблизительное расположение и внешний вид, Борода направился с блокнотом к Витьку и продемонстрировал ему рисунки. Затем указал на гигантскую антенну радара. «Что ты задумал?» – поинтересовался я. «Изломы и химеры с трудом поддаются заверующему воздействию», – пояснил Борода. ими практически невозможно управлять, то, что они выполняют наши команды, это результат не ментального контроля, а того, что мы с Патогенычем растили с младенческого возраста. Это не рабское подчинение, а глубокая преданность. Следовательно, ментальное излучение на них не действует. Следовательно, есть шанс, что они без проблем сумеют преодолеть зону покрытия радара, вломиться в его технические помещения и отключить эту штуку. А если не сумеют? – спросил Патогенович один. – Тогда мы проиграли. Получив задание, боевые монстры разом бросились его выполнять. Опасной территории Борода приказала миновать как можно быстрее. Ступив на черную выжженную траву, Хабанар и Витек мгновенно ускорились настолько, что размазывались в полупрозрачные туманные полосы, и лишь дорожки вздымающегося пепла четко указывали трассу их движения. Аленушка вначале последовала их примеру, но внезапно остановилась на полдороге, неверно глянулась на нас, поднесла руки к лицу. Из носа у нее заструилась темная кровь. «Назад, Аленушка!» – заорал Борода. «Назад!» Она то ли не расслышала, то ли не пожелала подчиниться. Снова развернувшись к радару, она припустила во весь дух и вскоре тоже исчезла из виду. «И что теперь?» – спросил Патогенович один. «Теперь будем ждать», – откликнулся его близнец. Ждать пришлось около получаса. Динка нервно разгуливала вдоль границы выжженного пространства, пока я не попросил ее угомониться. Мы с папашей еще на холме начали разрабатывать стратегические планы, как бы отправить ее хотя бы в бар «Сталкер», пока мы будем мочить Меченого, но она отказалась наотрез. А когда папаша заикнулся, что запрещает ей идти с нами, вообще уперлась рогом. Ну да, припоминаю, первое, что я попытался сделать, когда мы с Динкой сошлись, это, разумеется, запретить ей работать в стриптизе. Но моей подруге железный характер. Если она считает, что должно быть так, так и вот так, все будет именно так, так и вот так. И не извольте сомневаться. И уж тем более, если кто-то попытается надавить на нее, даже любимый мужчина, она приложит все усилия, чтобы поступить поперек, просто из принципа. Борода-2, время от времени поглядывавший на датчики, внезапно встрепенулся. «Есть контакт», – объявил он, – излучение радара ослабевает. «Собрались, бродяги», – скомандовал стрелок, – «приготовиться к броску». «А если он опять врубится, когда мы будем в зоне покрытия?» – поинтересовался Патогенович-2. «Значит, не повезло». «Но нам повезло. Едва радар прекратил работать, мы рванули через выжженные земли к видневшемуся на горизонте громоздкому зданию саркофага. Вздымающаяся из-под ног скрипучая черная пыль забивала носоглотку, мешала дышать, и мы на ходу натянули респираторы. Снайперы сегодня нас не беспокоили. Видимо, после вчерашней бойни хозяева все еще испытывали серьезный дефицит бойцов. А может, снайперов сняли специально, чтобы дать нам беспрепятственно пройти. По крайней мере, никто по нам ни разу не выстрелил. Борода на всякий случай поразил молниями с пробойника две снайперские позиции, которые я запомнил в свое предыдущее посещение, но мне все же показалось, что они были пусты. Когда мы уже приближались к первым техническим строениям ЧАЭС, к нам присоединился Витек и Хабанера. Выглядели они так, словно на радаре им пришлось принять жестокий неравный бой. Витек лишился куртки, и кожа на его голых плечах оказалась обожжена до кости. Впрочем, ожоги уже подсыхали, и к концу дня, скорее всего, ураганная регенерация излома не оставит от них и следа. На боках химеры виднелись многочисленные дыры от крупнокалиберных попаданий, тоже уже затягивающиеся. «Витек, а где Аленушка?» – спросил Патогенович-2, присев на корточки перед изломом и заглядывая ему в глаза. Витек не ответил, только отвел взгляд. «Видимо, Аленушку мы потеряли. Судя по всему, дежурный отряд монолитовцев на радаре дорого продал своей жизни». «Дальше куда?» – рыкнул Патогенович один. Окрестности четвертого энергоблока заставляли его серьезно нервничать. Ожидая, пока излом отключит радар, мы договорились о дальнейших действиях. Стрелок настаивал, что Меченый в том же бункере, в котором его настигла пуля из Динкиного пистолета. В таком плачевном состоянии, заявил он, хозяин не способен переместиться в другое убежище. «А значит, – продолжал папаша, – входить туда надо, как и вчера, с черного хода». «Меченый наверняка сменил код на замке», – угрюмо возразил я. «Это совершенно не важно», – отозвался стрелок. «Я предполагал, что нам придется снова залезть в сток загадочного охладителя и долго ползти по вертикальным и горизонтальным бетонным коридорам. Однако папаша, похоже, знал более короткую дорогу. Он знал тут все, потому что не один год видел эти места глазами Меченого». «Вот здесь», – заявил стрелок, приведя нас к одному из ничем не примечательных участков неподалеку от саркофага. Единственное, чем этот участок отличался от соседних, так это небольшим провалом с воронкой осыпавшейся земли. Я сразу вспомнил про гору земли, наглухо закупорившую один из концов тоннеля перед бункером Меченого, и свои соображения насчет того, что где-то наверху наверняка образовалась глубокая воронка, а это может послужить ориентиром. Кажется, это именно она и была. Велев нам отойти подальше, Борода-2 расстрелял почву возле воронки из гравитата. Изуродованная переменной гравитацией пласты грунта вывернула наружу. Обнажив бетонные своды, часть земли осыпалась внутрь, подземный коридор. Путь вниз был открыт. Мы по одному спустились в широкую трещину между бетонными блоками. Да, это был он, уже знакомый мне коридор, заканчивающийся бронированной дверью со штурвалом посередине. Я приблизился к ней и на всякий случай набрал на клавиатуре цифрового замка дату рождения блаженного Августина. Безрезультатно. «Отойди-ка», – спорядился Борода, придвигаясь к двери. «Отойдите все». Когда мы отошли на безопасное расстояние, он опустился на колено и на мгновение исчез в ослепительной вспышке, крошечной на одного человека сферы Смедовича, диаметром не больше 1,5 метра. А когда сложил сферу и снова появился снаружи, я понял, каким образом он скрыл массивную бронированную дверь бара «Сталкер». Вот почему отверстие в дверном проеме оказалось круглым. Возникая в пространстве, сфера своей энергетической поверхностью рассекает надвое тот предмет, который оказывается в зоне ее воздействия и не помещается внутри целиком. Еще стрелок, помнится, говорил, что если бы он врубил сферу посреди леса, развернувшийся силовой шар пообкусывал бы торчащие ветви, попавшие в зону его действия. Точно так же сфера Смедовича, запущенная рядом с какой-нибудь стеной, вырубала из нее участок, попавший внутрь. Когда силовое поле отключали, откушенный кусок стены вместе с дверью просто падал на пол, и можно было входить. Универсальная отмычка, мгновенно вскрывающая дверь из любого, по-видимому, материала. Стальная дверь в бункер в клубах бетонной пыли с грохотом повалилась на пол. Хабанера тут же скользнула внутрь, за ней шмыгнул Витек. «Вперед!» – рявкнул стрелок. «На месте не стоим». Я смотрел на вход в бункер и испытывал острейшее чувство дежавю. Вчера Меченый впустил нас с Динкой через этот черный ход, не оказав сопротивления, и мы попали прямо к нему в лапы. Истории, говорят, обычно повторяется дважды. Второй раз к фарс, между прочим. Патоген шпихнул меня в спину, и я следом за стрелком кинулся в клубящееся белесое марево. Комната, где нас вчера встречал Меченый, пустовала. Зато из соседнего помещения, где располагались две металлические капсулы для хозяев зоны, доносились звуки битвы. Мутанты схватились с монолитовцами не на жизнь, а на смерть. Мы ворвались в помещение, стреляя на уровне груди, уничтожая все, что было выше макушки 12-летнего мальчика. Комната наполнилась пронзительным визгом пуль. Впавшая в боевое безумие Хабанера рвалась дальше, в боковые двери, за которыми начинались те ответвления коридора, в которых мне вчера побывать не довелось. Видимо, она чуяла Меченого и точно знала, где следует его искать. Мы устроили знатный переполох. Приятно вспомнить. Монолитовцы в бункере были хоть и вооружены, но без экзоскелетов, а большинство вообще без какого-либо защитного снаряжения. Поэтому мы дырявили их одного за другим, быстро зачищая территорию и неудержимо продвигаясь вперед. Внезапно из-за распахнутых ворот впереди донесся тяжелый удар, от которого содрогнулся пол под ногами. За воротами открывался просторный машинный зал, похожий на тот, в котором мы когда-то расстреляли группировку «Грех». Только здесь не было цистерн с загадочным горючим веществом, что не могло не радовать. Посреди зала возвышался железный помост, на котором яростно извивалась Хабанера, придавленная огромным железобетонным блоком. Над ними еще подрагивала массивная стрела крана, видимо, только что избавившаяся от многотонного груза. Сперва я решил, что Химера бьется в агонии, но потом заметил в том месте, где железобетонный профиль придавил ее к помосту, выемку точно по размерам четвероногого мутанта. Возможно, Хабанера и пострадала немного, но она была скорее просто обездвижена, чем полураздавлена. Кажется, тут все было продумано до мелочей. Меченый явно ждал нас. Он стоял за пультом, с которого управлял краном, и манипулировал кнопками. Увидев нас, он дружелюбно помахал рукой, и за нашими спинами тут же с грохотом захлопнулись двери машинного зала, а потом сам собой задвинулся засов. Телекинез в действии, мать его, по всей степи. Впрочем, засов – это, наверное, уже было лишнее, потому что, едва переступив порог, я почувствовал себя так, словно влип в огромную каплю меда. Я не мог пошевелиться, не мог нажать на спуск, чтобы еще раз продырявить дырявую башку Меченого. Мои руки ослабли настолько, что я уже не мог удержать гаусс, и он упал мне под ноги. Насколько я понимаю, остальные члены карательной экспедиции чувствовали себя не лучше. Один только Витек, нагнув лобастую голову, медленно двигался в сторону Меченого, словно преодолевая сильное встречное течение. Для того, чтобы остановить мощного излома, требовалось приложить телекинетические усилия побольше, чем к обычному человеку. Папаша то ли не понимал этого, то ли у него уже не хватало сил на такое количество народу, только Витек по-прежнему упорно шагал к помосту, хищно загребая воздух правым рукой трезубцем. Нет, может быть, Меченый и обезумел еще больше, чем раньше, но едва ли настолько, чтобы не понимать таких простых вещей. Скорее всего, у него банально не хватает сил, и это следует отметить, если я планирую как-то исправлять создавшуюся ситуацию. Если папаше придется удерживать еще один-два лишних объекта, он вполне может надорваться как-то жаденько. Осталось только придумать, откуда взять те самые один-два лишних объекта, которые Меченому должно взбрести в голову удерживать. Увы, кроме нас самих, рассчитывать тут больше не на кого. Преодолевая нешуточное сопротивление, излом приблизился к пульту. Я видел, как на его лбу вздулись от напряжения широкие сиреневые вены. Меченый наблюдал за ним внимательно, с любопытством, но без тревоги. Похоже, на этот счет у него, как обычно, все было предусмотрено. Крошечная фигурка выпрыгнула из-за помоста и кинулась на Витька. Это казалось пропавшей Аленушка. Лицо у нее было залито кровью, то ли собственной, то ли чьей-то. Подскочив к собрату, она ухватила его за руки и принялась что-то бормотать. Витек оторопело остановился, уставился на нее. Кажется, излучение радара все-таки повлияло на нее. Теперь Аленушка служила Меченому. Если ей удастся перевербовать Витька, он тоже будет подчиняться мятежному хозяину зоны. По крайней мере, она уже сумела, как минимум, остановить жаждущего вражеской крови излома. «Здравствуйте, друзья мои!» – тепло произнес Меченый, разом потеряв интерес к беседующим изломам и повернувшись к нам. «Рад видеть вас в добром здравии! Твои друзья в темной долине лошадиную ногу доедают!» – угрюмо проронил стрелок. Как остальные члены нашей команды, он был распят в пространстве машинного зала, не в силах пошевелиться. «О!» – приятно изумился Меченый. «Шутим? Очень приятно, что после всех испытаний, выпавших на вашу долю, вы не утратили чувство юмора. Это очень ценно». Он обогнул пульт и неторопливо приблизился к нам. Его рана действительно затянулась кошмарными рубцами, и теперь казалось, что с черепа свисает огромный уродливый бородавчатый нарост или причудливый древесный гриб. Интересно, что творится сейчас у него внутри головы, если его мозги срослись так же беспорядочно и безобразно? Меченый неторопливо прошелся перед нами, вглядываясь в лица пойманных охотников. Черт, а ведь мы так рассчитывали на химеру. Бороться одновременно с нами и с тремя мощными модифицированными тварями зоны на равных он никак не смог бы. Но подонок снова перехитрил нас. Он остановился перед Динкой и некоторое время задумчиво разглядывал ее. Мне показалось, что подруга собирается плюнуть ему в лицо, но он, похоже, тут же заблокировал ей мышцы рта. «Не трогай ее», – не выдержал стрелок. Похоже, он собирался и дальше придерживаться сурового тона, но голос у него внезапно сорвался и прозвучал почти умоляюще. «Тебе нужен я. Помнишь, как ты ненавидишь меня? Возьми лучше меня, сволочь». «Ненавижу?» – очень натурально изумился Меченый. «Тебя? Нет, не помню». Он усмехнулся, повернулся к нам спиной и зашагал обратно к помосту. «Да на черта вы мне вообще сдались, рыбья мелочь! Братишка, не мне себе слишком много. Видишь, наша дочка не мнит особо и помалкивает, и Хемуль помалкивает, хотя и думает, что им с ней, в отличие от тебя, есть чего бояться». В гулком пространстве машинного зала вдруг раздался оглушительный звонкий удар. Кажется, Аленушке не удалось убедить Витька в преимуществах службы новому хозяину, потому что мальчик излом сбил ее с ног сокрушительной плеухой. Впрочем, девчонка тоже вскочила, и они яростно сцепились, совсем как дети, которые в пылу драки хватают друг друга за волосы и лупят по плечам. Меченый поморщился, но, похоже, сильно не расстроился. «Ладно, ребята, расслабьтесь», – произнес он. «Все помещение провоняло вашим страхом». «Да, все верно, вы сделали мне немного больно и сорвали мои первоначальные планы. Но мстить за это неоправданно, расходы огромные ресурсы, может только примитивный человечек вроде вас. Я высшее существо, я мыслю другими категориями. Я плохо понимаю, что такое месть и для чего она вообще может быть полезна». «Почему же мы тогда не можем двинуться?» – поинтересовался стрелок. «Братишка, ты что, смеешься?» «Потому что вы пришли сюда, чтобы убить меня, а я против». Чертов Лебедев решил загребать жар чужими руками. «Ничего, до него я потом как-нибудь тоже доберусь», – он посмотрел на нас с Динкой. «Что касается вас, голубки, Да вы вчера просто сыграли роль наживки. Честно сказать, изначально у меня был немного другой план. Я собирался присоединить Дину к осознанию только потому, что ощущал, насколько это бесит моего двойника. Мне было известно о проекте прорыва грани между нашими реальностями. И было позарез необходимо добраться до этого проекта. Ты же понимаешь, братишка, какие возможности откроются передо мной, когда я завладею хотя бы частью ваших военных разработок. Никто не сможет передо мной стоять. Первым делом я смету к чертовой матери это дурацкое сознание. Затем расширю зону, скажем, до границ Украины. Затем Европа. Затем он любезно улыбнулся нам и закончил просто и буднично, словно повторял уже миллион раз сказанное и набившее оскомину своей банальностью. Мир. Сцепившиеся изломы стремительно перекатились перед помостом, яростно волтузя друг друга. Со стороны это казалось детской потасовкой, однако, если присмотреться, было отчетливо видно, насколько тяжелы и сокрушительны детские удары. Когда Аленушка с размаху приложила Витька головой о цельнометаллическую стойку одного из агрегатов, по залу поплыл низкий гул, а толстая стойка ощутимо прогнулась. «Ты хочешь испоганить наш мир так же, как люди вроде тебя испоганили мир стрелка?» – с ненавистью проговорил я, отводя взгляд от схватившихся насмерть мутантов. «Да», – самодовольно подтвердил Меченый. «Все пошло бы как по маслу. Братишка уже готов был сорваться в нашу реальность, чтобы спасти дочурку, но ты, Хемуль, немного мне подгадил. Впрочем, я не держу на тебя зла. Напротив, не могу не испытывать глубочайшего уважения к человеку, который сумел переиграть хозяина зоны. И тебя, Дина, я не виню, что ты предпочла своему отцу человека, который сумел переиграть хозяина зоны. В вчерашнем инциденте не виноват никто, кроме меня. Я оказался слишком самоуверен и получил по заслугам. Что-то мягко толкнулось мне в ногу. Покосившись вниз, я понял, что это шевелится Гаусс, который я выронил несколько минут назад. Я снова вскинул взгляд на Меченого, опасаясь, что он заметит, куда я смотрю. Но его взгляд был устремлен на стрелка. «Получить пулю в голову было немного больно», – продолжал разглагольствовать Меченый. «Даже немного страшно. Я уж грешным делом подумал, что игра окончена». «Но нет, ребята, хозяина зоны завалить не так просто, как кажется. Как и в любой виртуальной игре, умереть может персонаж, но не игрок». Он сладко улыбнулся. «Придя в себя, я почувствовал, как перепугался мой двойник. Он решил, что я непременно погонюсь за нашей дочуркой, которая еще не успела покинуть пределы периметра. И как-нибудь совершенно ужасно отомщу ей. И я не стал его разочаровывать. Меченый, ты же полный псих, безнадежно проговорил стрелок. Ты же сейчас размышляешь связно, а через минуту сорвешься на бессвязный бред. У тебя такая каша в мозгах. Не трогай мои мозги, пронзительно взвизгнул Меченый, разом став похожим на того бесноватого фюрера из фильмов про Вторую мировую. Нет у меня в мозгах никакой каши. Я не сумасшедший. Он побагровел. Вены у него на лбу сдулись. «Заткнись, скотина! Смертный прыщ! Лунолай! Зайцехват! Яйцекрат!» От ярости он начал нелепо подпрыгивать за пультом. «Я страшно уничтожу вас всех и начну с тебя, сволочь!» Злобный гном бушевал рядом с помостом, но выглядело это как-то фальшиво. Недостоверно выглядело, прямо скажем. Казалось, что Меченый разыгрывает перед нами дурную комедию. Впрочем, меня это заботило мало. Гораздо больше интересовали легкие толчки Гаусса под ногами. Автоматическая винтовка стрелка медленно, но верно разворачивалась дулом к пульту. Меченый успокоился так же мгновенно, как и вскипел. «Расслабьтесь», — ровным голосом подтвердил он мои подозрения. «Шучу. Братишка, тебя обмануть легче, чем у ребенка конфетку отнять. Сообразив, что ты испугался, когда я пришел в себя, я немного помог тебе принять решение отправиться к нам, упорно думая только о страшной мести своей дочурки-предательницы. И любящий папаша, не разобравшись, толком все бросил и сам прыгнул сюда, прямо ко мне в лапы. Причем мне даже не пришлось потратить много усилий, чтобы затащить его в свой бункер. Кретин Лебедев, оценив ситуацию и оснащение папаши, тут же сделал ему заказ на мою голову. В итоге ты, братишка, пришел ко мне сам, да еще приволок с собой кучу отличного оружия, который так необходим мне в борьбе с другими членами осознания. А также еще двух пришельцев из другого мира, которые наверняка расскажут море интересного, когда я применю к ним интенсивный допрос третьей степени с физическим воздействием. У меня это хорошо получается. Зятек вон не даст соврать. Я бросил быстрый взгляд на Динку. Моя подруга даже губу закусила от напряжения, ее взгляд был прикован к Гауссу у меня под ногами. Господи, да что же это творится-то? У меня в голове стремительно закружил вихрь информации хозяева зоны. Совершенно точно, хозяева в результате погружения их сознания в ноосферу приобретают мощные телекинетические способности. И Динка тоже четверть часа пребывала в ноосфере, когда Меченый уложил ее в капсулу сознания. Но могла ли она за это время научиться передвигать предметы усилием мысли? А ведь могла. Ничем другим я не в силах был объяснить то, что под ногами у меня ерзает гаусс-стрелка, выбирая линию огня с Меченым в качестве мишени. Я вспомнил эпизод нашего сражения на холме. Черт, вот оно. Это не Меченый придержал смертоносные сабли псевдоплоти, готовые обрушиться мне на голову. Ему было наплевать на меня. Ему нужны были живыми только пришельцы из другого мира. Это сделала Динка. Сделала рефлекторно, неосознанно, сама не понимая, что способна на такое. Но способности к телекинезу уже были заложены в ее подсознании. И в критической ситуации она автоматически активизировала их. Динка, видимо, каким-то образом поняла, что это сделала именно она. И теперь пыталась повторить трюк с мысленным перемещением объектов, чтобы спасти всех нас. Меченый, словно что-то заподозрив, вдруг уперся в нее прищуренным взглядом. «Я вот не пойму, папаша», – торопливо произнес я, чтобы отвлечь его, – «как из такого нормального мужика, как стрелок, вышла такая дрянь на палочке, как ты?» «Из нормального мужика?» – Меченый заинтересованно повернулся ко мне. «Дай-ка я тебе кое-что расскажу, Хемуль. Что это у тебя такое висит на запястье?» «Диагност», – угрюмо сказал я. Меченый закашлял нечеловеческим смехом. «Диагност? Диагност, а?» – он хлопнул себя ладонями по коленям. «Ради всего святого, диагност. Вот же ловко. Черт, братишка, может быть, ты скажешь ему, что это такое на самом деле? Или предпочитаешь, чтобы это сделал я?» «Это маяк», – нехотя проговорил стрелок. «Маяк, именно», – подтвердил Меченый. «Маячок, миленький такой. Дальше. Для чего он предназначен? Расскажи своему зятю». «Маячок предназначен для того, чтобы в нашей реальности нестандарт мог отслеживать перемещение заброшенного в ваш мир агента», – скучным голосом проговорил папаша. «То есть ты надел его на Хемуле для того, чтобы доктор Нестандарт мог любоваться вашими блужданиями по здешней зоне?» – злобно прищурился Меченый. «Ты, пожалуйста, правду говори. Еще маячок предназначен для аварийной эвакуации агента из вашего мира», – ровным голосом произнес стрелок, «если он не сумел вернуться к точке выброса». «Понял, Хемуль?» – с удовлетворением спросил гном. «В экстренной ситуации установка нестандарта просто выдергивает обратно в соседний мир того, у кого на руке этот маячок. Если бы доктор починил свою машину и захотел срочно вернуть братишку обратно, то на самом деле он получил бы тебя. Понимаешь?» «Бред», – сказал я, изо всех сил стараясь не замечать, как ползет у меня под ногами гаусс. «Почему тогда стрелок просто не выкинул маячок по прибытии сюда?» «Потому что есть такая теория, что за человеком, проколовшим грань между реальностями, остается канал», – охотно пояснил Меченый. «По этому каналу его можно найти. Если же братишка отправил бы в свою реальность другого человека, приблизительно своей массы и со своим маячком, тот переместился бы по его каналу, после чего канал закрылся бы. И все. Ищи свищи нашего умника». Стрелок молчал. «Вот вам и нормальный мужик», – закончил свое выступление Меченый. «Ладно, Хемуль, беседа с тобой всегда доставляет мне неслыханное интеллектуальное наслаждение, но вы с Патогенычем мне больше не нужны. Да и вообще не были нужны. Дочурка тоже. Забирайте Дину и валите домой. А с этими ребятами я еще потолкую». На всякий случай я попытался шевельнуться, но мне это так и не удалось. «Да шучу я, шучу», — пояснил Меченый. «Что ты как маленький? Не дергайся, никто никуда не пойдет. Надо соблюдать режим секретности, а то растрезвоните по всему Чернобылю-4 о наших местных делах. Кстати, думаешь, чего это Лебедев разливался соловьем, скопом сдавая вам тайны осознания? Да просто он не собирался отпускать вас после того, как вы должны были похоронить меня тут. Прикопал бы рядом в этом самом машинном зале. А теперь я вас сам прикопаю». Каус-винтовка у меня под ногами неожиданно игулка взлаяла. Меченый дернулся, раздался оглушительный визг рикошета. Я внезапно обрел свободу и резко присел, чтобы схватить свое оружие. И снова залип, уже в новом положении. «Хорошая попытка», – одобрил Меченый. Левое ухо у него было разорвано и кровоточило. «Девочка моя, ты определенно делаешь успехи. Нет, пожалуй, я не стану тебя уничтожать. Лучше оставлю при себе. Будешь мне помогать». Он вскинул правую руку, и все наше оружие – которое мы выронили при штурме машинного зала, стремительно поползло по полу к его ногам. «Пожалуй, я тебе...» Он вдруг запнулся, с тревогой глянул на Динку. «А что это ты делаешь, родная?» «Убиваю тебя», — с ненавистью проговорила она. «Ну, это вряд ли». Меченый явно собирался сказать это беспечно, но у него ощутимо перехватило дыхание. «Ты прекрати! Останови меня!» – дерзко предложила плохая девчонка. Лицо Меченого окаменело, он напрягся. Невидимая стальная хватка, удерживающая меня на месте, вдруг ослабла. Я даже сумел чуть-чуть приподняться с корточек. Зато Динка побледнела, ее лицо приобрело растерянное выражение. Похоже, гном-колдун ослабил давление на нас, чтобы с удвоенной силой обрушить телекинетическую мощь на свою дочь. И теперь моя подруга понемногу проигрывала невидимую схватку. «Давай, родная, давай!» – мысленно подбадривал ее я, изо всех сил пытаясь подчинить себе собственные руки и ноги. «Держись! Забери у него побольше энергии! Еще немного, и мы надорвем его, как жадинку! Он не сможет удерживать нас всех, и мы его сомнем! Ну, еще немного!» «Нет, бесполезно! У Меченого вполне хватало сил, чтобы справиться со всеми! И что хуже всего, он медленно, но верно давил на Динку!» Лицо у моей подруги бледнело все сильнее и понемногу начало приобретать синеватый оттенок. В широко распахнутых черных глазах застыли недоумение пополам с болью. Динка тяжело дышала, и, наконец, сквозь ее стиснутые зубы прорвался стон боли, который она так долго сдерживала, чтобы не показать палачу своей слабости. Теперь он уже понемногу убивал ее. Я судорочно дергался, извивался в невидимой смирительной рубашке, но это тоже не принесло никакой пользы. Все было напрасно. Единственное, что я сейчас мог, это бессильно наблюдать, как умирает моя возлюбленная. Внезапно Меченый отвлекся от экзекуции. «В чем дело, малышня?» – удивленно спросил он, глядя на вышедшего из-за помоста Витька. Витек вытянул правую руку, в которой держал за волосы, перепачканную кровью, отделенную от туловища голову Аленушки с закатившимися глазами. «Твою ж мать!» – панически завопил Меченый. «Как ты это сделал, маленький ублюдок? Вы же с ней равны по силе!» «Ага!» – вдруг донесся до меня злорадный голос Бороды. «Только Витек не зазомбирован, поэтому способен действовать по обстановке, а зомби все время тормозит, потому что ожидает команды хозяина. И пока злобный гном не догадался заткнуть ему рот, Борода гаркнул во всю глотку. «Витек, фас этого!» Судя по хрипящему бульканью, завершившему фразу, глотку ее Меченый все-таки заткнул, но было уже поздно. Отшвырнув Аленушкину голову, которая поскакала по металлическому полу, разбрызгивая кровь, паренек излом кинулся на врага. Меченый встретил его могучим телекинетическим ударом в грудь и Витька отбросила метр на полтора. Однако для этого Борисовичу пришлось собрать в кулак всю свою силу, и я почувствовал, что свободен. Мы все разом кинулись на Меченого, за исключением Динки, которая начала мягко оседать на пол. Меченый бежал к двухуровневой решетчатой металлической конструкции в углу, отбивая мощными телекинетическими ударами каждого, кто пытался на него броситься. Наше оружие волоклось следом за ним по полу, и мы никак не могли ухватить хотя бы один ствол. Не знаю, что у него было там, куда он пробивался, потайной ход для бегства или какой-нибудь портативный выжигатель мозгов, однако стремился он туда весьма активно. И это мне очень не нравилось. Что бы там ни было, если он доберется до этой штуки, то наверняка получит преимущество. Стрелок опередил нас всех. Он рвался за смертельным врагом, самим собой, так яростно и неудержимо, что тот от напряжения начал ошибаться и бить мимо, круша железные балки и оборудование. Наконец Меченый оказался у двухэтажной металлической конструкции и, по обезьяне перебирая руками и ногами, полез был наверх, но папаша успел поймать его за ногу. Еще пару мгновений гном яростно тряс застрявшей ногой, а потом стрелок вдруг захлебнулся кровью, хлынувшей из носа и изо рта. Проклятый Карло, собрав все силы, нанес ему страшный ментальный удар по внутренности. Освободившись из стальной хватки матерого сталкера, Меченый снова полез наверх, явно стремясь на второй этаж, где на решетчатом настиле лежал странного вида агрегат, накрытый брезентом. Я не смог определить на глазок, что это за штуковина, но интуиция безошибочно подсказала мне, если он до нее доберется, нам конец. Наверное, так бы все и получилось. Вот только Меченый не добрался до своего агрегата. Полыхнула на мгновение силовая сфера Смедовича, активированная стрелком. Цепившийся в перекладину металлической лестницы, хозяин зоны услышал донесшийся снизу глухой шлепок. Он опустил изумленный взгляд и увидел на полу, прямо под собой, чьи-то кровавленные ноги с нижней частью живота, из которой умирающими фонтанчиками била венозная кровь. Пару мгновений Меченый тупо разглядывал их, потом взгляд его помутился, руки разжались, и верхняя половина туловища, рассеченного пополам силовой защитной сферы, с двухметровой высоты упала на нижнюю. Я кинулся к Динке. Она не потеряла сознание, просто не смогла устоять на ногах. «Как ты?» – быстро спросил я. «Где болит?» «Нормально», – ответила она. «Нигде не болит. Уже все. Он мне, по-моему, просто нервное окончание пережимал». «Тварь!» – прорычал я. «Помоги мне встать», – попросила подруга. Она поднялась и, вдруг забыв о собственной боли, кинулась к обрезанной по кругу железной лестнице, под которой захлебывался кровью стрелок. «Папка!» – закричала она. «Ну какого черта? Не умирай, не вздумай!» Папаша, которому Патогеныч держал голову, чтобы кровь не затекала в глотку, слабо улыбнулся. Ну, дождался, наконец. Он закашлялся, разбрызгивая кровавые капли. «Отличная дочурка у меня. Молодец!» Она обняла его, пачкаясь в крови, сотрясаясь от рыданий. «Мы вытащим тебя!» – всхлипывала она. «Слышишь? Мы, не знаю, мы вызовем военсталов. Слышишь меня? Не умирай давай. Ты же легенда зоны. Легенда не умирает». «Не обманывай себя», – строго сказал он, тяжело дыша. «Это внутреннее кровотечение, его не остановить. Ублюдок раздавил мне печень и почки. Помнишь, я учил тебя быть сильной? Не раскисай, червячок. И знаешь что? Пообещай мне. Пообещай, что выйдешь замуж за Химуля. Хорошо? Он достоин тебя». «Обещаю, папка», – прошептала Динка, пряча лицо у него на груди. «Химуль», – прохрипел стрелок. «Прости за диагноз». «Не разговаривай, отец», – тихо ответил я. «Нельзя тебе». «Эта тварь жива еще», – вдруг изумленно подал голос Патогеныч-2. Глаза моей подруги вспыхнули. Она вскочила, схватила валявшийся на полу гаусс и шагнула к обрубленной железной лестнице. Располовиненный Меченый действительно был жив. Его глаза закатились так, что виднелись одни белки, но веки подрагивали, а губы шевелились, словно этот злобный колдун напоследок пытался проклясть своих убийц. «Дина!» – слабо позвал стрелок, и моя подруга с поспешной готовностью повернулась к нему. «Дай-ка лучше мне. Это наше семейное дело», – пояснил он и едва заметно улыбнулся. «Между братишками». Динка вручила ему гаусс, Патогеныч помог стрелку сесть, и мы разом откатились с линии огня. Папаша долго целился, руки у него уже подрагивали, а потом выстрелил. Утяжеленная пуля попала Меченому точно в то место, которое в результате усиленной регенерации превратилось в отвратительный влажный грибной нарост. Брызгнули во все стороны куски плоти и осколки черепа. На сей раз Меченый был мертвее некуда. Тех нескольких ложек кровавой каши, которые остались в его черепной коробке, для регенерации не могло хватить никак. Стальное содержимое черепа оказалось на полу. Стрелок выронил тяжелую винтовку и снова прокинулся на спину. «Вот теперь я», – проговорил он, – судорога исказила его губы, но он все же успел проговорить, прежде чем забиться в предсмертной агонии. «Совершенно спокоен». Динка спрятала лицо в ладонях и отвернулась. «Господа», – негромко проговорил Борода-2, – «нам надо срочно уходить. Судя по датчику движения, сюда движется большое количество людей. Если верить Меченому, теперь профессор Лебедев собирается уничтожить нас. Боюсь, с таким количеством монолитовцев в экзоскелетах мы не справимся». «Куда мы можем отсюда уйти?» – тихо спросил я. «Нас все равно загонят». «В наш мир», – сказал Борода. «А?» – не понял я. «В наш мир», – повторил Борода-2. «У нас есть аварийные маячки, которые мы можем активизировать в любой момент. И у тебя есть маячок. А когда мы попадем в наш мир, то организуем большой прокол между реальностями и заберем из бункера оставшихся». «Понятно», – сказал я. Снял с запястья браслет диагноста маячка и надел его на руку Динки. «Вот так будет правильнее. А мы с Патогенычем вас тут подождем. Оружия у нас куча, есть где забаррикадироваться. В общем, не позиция, а мечта ленивого спецназовца». «Химуль», – проговорил Динка, – «я останусь с тобой. Я тоже умею стрелять». «Да, похоже на то», – сказал я, внимательно разглядывая маячок. «Похоже, действительно останешься. По-моему, этот паршивец отключился. Наверное, я его ненароком стукнул о что-нибудь железное. Борода, посмотри-ка, можно что-нибудь с ним сделать?» Борода-2 озабоченно склонился над Динкиным запястьем. «Ух ты, черт!» – пробормотал он, тыкая пальцем в огоньки и кнопки на браслете. «Тяжелый случай. Не уверен, что я смогу». «Опаньки!» Я смотрел на Динку во все глаза, но все равно не успел заметить момента перехода между реальностями. Вот только что моя красавица сидела рядом, хлопала длиннющими ресницами и вдруг не стало ее, словно и не было никогда. И у меня из души словно разом выдрали огромный кусок, который тут же заполнила черная пустота. Но зато теперь моя подруга была в безопасности. «Спасибо, Борода», – сказал я. «Ты меня правильно понял, спасибо. Ее надо было эвакуировать во что бы то ни стало. Я тебе должен». «Сочтемся», – сказал Борода-2. «И ты тоже все понял правильно, Химуль. Мы можем и не успеть вернуться до того, как монолитовцы сюда ворвутся». «Так какого же черта вы тогда время теряете?» – возмутился я. «Пошли вон». Патогеныч-2 исчез так же внезапно, как и Динка. И снова я ничего не успел заметить. «Постой!» – я охватил бороду за рукав. «Послушай, если ты ее там обидишь, я ведь тебя найду. Даже если не выживу сегодня, все равно найду и спрошу по полной программе. Понял?» «Понял», – серьезно сказал Борода. «Старайся продержаться, сталкер. Мы вернемся, как только настроим оборудование». «Заметано», – сказал я. Борода исчез вслед за Динкой и Патогенычем-2. «Ну что, старик?» – спросил я Патогеныча-1, который по-прежнему с непонятной грустью разглядывал останки двухмеченых из разных миров. «Готов немного повеселиться?» «Повеселиться я завсегда», – отозвался байкер, поднимая с пола гравитат. «Вот с этой штукой, кстати, давно хотелось позабавиться». «Мечты сбываются», – сказал я, забрасывая на плечо Гаусс. «Теперь стрелок был мертв, и я имел полное право на его оружие. Наследство от тестя, так сказать». Где-то в другом мире, а может за бетонной стеной, слышались выкрики и лязг железа. Ворота машинного зала дернулись, потом донеслось шипение пламени, и на двери в районе массивного стального засова появилось желтое пятно, которое понемногу приобретало коричневый оттенок. «Ну что ж, господа», – негромко проговорил я голосом мультяшного страуса, когда мы с Патогенычем заняли огневые позиции за бетонным блоком, под которым по-прежнему бесновалась попавшая в плен химера Хабанера. «Не желает ли кто из вас сплясать знойное латиноамериканское танго?»